Глава 10. Комната, в которой она уединилась, была освещена единственной свечой, стоящей на столе. Маргарита лежала на канапе, платье было смято, одна рука прижата к сердцу, другая бессильно повисла. На поверхности воды, наполовину заполнявшей серебряный тазик на столе, виднелись прожилки крови. Маргарита была очень бледна. Полуоткрыв рот, она пыталась отдышаться. Время от времени ее грудь на мгновение вздымалась, раздавался протяжный стон, который, казалось, немного облегчал ее страдания и на несколько секунд возвращал ей покой. Я подошел к ней, она не шелохнулась. Я подсел и взял ее за руку. «А, это вы», — сказала она с улыбкой. Вероятно, у меня было испуганное лицо, потому что она добавила. «Вы тоже себя плохо чувствуете?» «Нет-нет». «А вам по-прежнему нехорошо?» «Немного». Она вытерла платком слезы, проступившие на глазах от кашля. «Теперь я к этому привыкла». «Вы губите себя, мадам», — произнес я тогда взволнованно. «Я бы хотел быть вашим другом, вашим родственником, чтобы помешать вам причинять себе зло». «Ах, совершенно не стоит тревожиться», — ответила она с горечью. «Видите, никто не беспокоится обо мне, потому что знают, этому горю не поможешь». Потом она поднялась, взяла свечу, переставила ее на камин и взглянула на себя в зеркало. «Господи, ты чего я бледна?» – заметила она, одергивая платье и поправляя растрепанную прическу. «Давайте вернемся к столу. Вы идете?» Но я сидел, не двигаясь. Она поняла, как я взволнован происшедшим, потому что подошла и, протянув руку, сказала: «Пойдемте». Я взял ее руку, поднес к губам и, сам того не ожидая, увлажнил слезами, которые уже не мог сдерживать. «Право, но совсем как ребенок», — сказала она, сев рядом со мной. «Теперь он плачет. Что с вами? Наверное, я вам покажусь совсем глупым, но то, что я увидел, просто невозможно пережить. Какой вы добрый. Ну а что мне делать? Спать я не могу, значит, должна слегка развлечься. А потом такие девушки, как я. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Врачи говорят, что кровь при кашле идет из бронхов. Я готова им поверить. А что еще мне остается?» «Послушайте, Маргарита», — сказал я, уже не пытаясь обуздать свои чувства. «Я не знаю, какую роль вы сыграете в моей жизни, но знаю одно. Нет в мире человека, даже моя сестра не в счет, который вызывал бы у меня такой интерес. И это началось с той минуты, когда я вас увидел. Заклинаю вас именем Всевышнего. Поберегите себя. Не ведите больше такую жизнь. Если я начну себя беречь, я умру. Именно эта беспорядочная жизнь держит меня. Беречь себя – удел светских женщин, у которых есть семья и друзья. Но мы другие. Стоит нам перестать удовлетворять тщеславие или ублажать любовников, они нас покидают. И тогда бесконечные дни сменяются бесконечными вечерами. Я это прекрасно знаю. Послушайте, я 2 месяца провела в постели, и не прошло и 3 недель с того дня, как я слегла, как обо мне все забыли. «Знаю, что я для вас чужой человек», — продолжал я, «но если вы захотите, я буду ухаживать за вами как брат, не отойду от вас ни на шаг и поставлю вас на ноги. И когда вы восстановите силы, то вернетесь к нынешнему образу жизни, если вам заблагорассудится, но я уверен, вам больше придется по душе спокойное существование, оно сделает вас счастливой и сохранит вашу красоту». «Вы так думаете сегодня, потому что вино навевает меланхолию, но вам все равно не достает терпения, которым вы сейчас бравируете. Позвольте сказать вам, Маргарита, вы болели 2 месяца, и каждый день в течение этих 2 месяцев я приходил справиться о вашем здоровье». «Да, правда. Но почему вы не поднимались ко мне?» «Потому что тогда я не был с вами знаком. Разве с такими девушками, как я, церемонится?» «С женщинами всегда церемонится. По крайней мере, таково мое убеждение». «Так значит, вы будете за мной ухаживать?» «Да. И даже по ночам?» «В любое время, до тех пор, пока это вам не надоест». «И как вы это назовете?» «Привязанность». «А откуда берется такая привязанность?» «От неизменной симпатии, которую я к вам питаю». «Так значит, вы в меня влюблены?» «Скажите прямо, это упрощает дело». «Возможно. Но если мне и предстоит вам в этом признаться, то не сегодня». «Лучше будет вообще об этом мне не говорить. Почему? Потому что такое признание может привести только к двум вещам. Каким же? Либо я отвечу отказом, и вы разозлитесь на меня, либо я соглашусь, и вы получите грустную любовницу, нервную, больную, унылую, или, напротив, веселую, но ее веселость будет горше печали. Вы получите женщину, которая кашляет кровью и тратит 100 тысяч франков в год. Это подходит для богатого старикана, такого как герцог. Но наскучит молодому человеку, такому как вы. А доказательством моих слов служит то, что все молодые любовники быстро от меня отказывались. Я ничего не отвечал, я слушал. Это откровенность, в которой было нечто исповедальное. Это мученическая жизнь, куда я заглянул, приподняв покрывавшую ее золотую завесу, отделявшую ее от реальности, о которой бедняжка старалась забыть в разврате, опьянении и бессонных ночах. Все это произвело на меня такое впечатление, что я не мог вымолвить ни слова. «Хватит», — продолжала Маргарита. «Мы начинаем говорить глупости, совсем как дети. Дайте мне руку и вернемся в столовую. Они не должны догадаться, что означает наше отсутствие». «Возвращайтесь, если вам угодно, а мне позвольте остаться здесь». «Почему?» «Потому что я не могу переносить вашу веселость». «Ну хорошо, я стану грустить». «Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вы наверняка уже слышали от других и не верите в эти не раз произнесенные слова, которые от этого не стали менее искренними. Обещаю, что впредь я больше никогда не повторю их». «Ну?» — сказала она с ласковой улыбкой, так молодые матери обычно слушают нелепицы своего ребенка. «С тех пор, как я вас увидел, не знаю для чего и почему, но вы заняли особое место в моей жизни. Я пытаюсь изгнать ваш образ из своих мыслей, но вы все равно постоянно туда возвращаетесь. Сегодня, когда я встретил вас после двухлетней разлуки, вы еще сильнее завладели моим сердцем и разумом. Когда вы, наконец, пустили меня к себе в дом, когда мы стали знакомы, когда я узнал все странности вашей натуры, вы стали для меня необходимы, и я сойду с ума не только от того, что вы не любите меня, но и в том случае, если вы не позволите мне вас любить. Вы можете быть как угодно несчастны, но я отвечу вам словами мадам Д. Что ж, значит, вы весьма богаты. Скорее всего, вам невдомек, что я трачу в месяц 6 или 7 тысяч франков, а иначе жить не могу. Знаете, вы и опомниться не успеете, как я разорю вас, мой бедный друг, а ваши родные объявят вас финансово недееспособным, чтобы запретить жить с такой особой, как я. Поэтому любите меня как добрый друг, но не иначе. Приходите в гости, мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня, я не стою многого. У вас доброе сердце, вам хочется быть любимым. Вы слишком юны и излишне чувствительны для нашего мира. Найдите себе замужнюю женщину. Вы видите, я честная девушка и говорю с вами прямо. «Ах, вот они! Какого черта вы тут сидите?» – закричала Прюданс. Мы не слышали, как она вошла, а она встала на пороге, волосы у нее были растрепаны, платье расстегнуто. К этому беспорядку явно приложил руку Гастон. «Мы рассуждаем о серьезных вещах», – ответила Маргарита. «Мы еще немного побудем наедине, а потом вернемся к вам». «Ладно, беседуйте, детки», — сказала Прюданс, уходя, и закрыла дверь, словно стараясь придать важность своим словам. «Итак, договорились», — продолжала Маргарита, — «когда мы остались одни. Вы теперь меня больше не любите». «Тогда я уйду». «Все зашло так далеко?» «Да, отступать мне было поздно. Все равно эта девушка потрясла меня. Смесь радости, грусти, искренности и продажности. Даже сама болезнь, которая, должно быть, развела в ней тонкость восприятия и нервную раздражительность. Все это указывало, что если я не сумею с первого раза завоевать эту забывчивую и легкомысленную натуру, то для меня она будет навсегда потеряна». «Выходит, то, что вы говорите, серьезно?» – спросила она. «Очень серьезно. Но почему вы мне об этом не сказали раньше? Когда я мог бы об этом сказать? На следующий день после того, как вы были мне представлены в опера-комик. Думаю, вы оказали бы мне довольно холодный прием, явись я к вам с визитом». «Почему?» «Потому что накануне я вел себя по-дурацки». «Да, правда. Но ведь вы уже тогда любили меня». «Да». «Но это вам не помешало отправиться прямиком домой и спокойно уснуть после спектакля? Знаем мы такую великую любовь». «Вы ошибаетесь». Знаете, что я делал вечером после того спектакля? Нет. Я ждал вас перед дверью английского кафе. Я поехал вслед за каретой, которая увезла вас и ваших троих друзей, а когда увидел, как вы вышли одна и направились к себе, я был просто счастлив. Маргарита засмеялась. Почему вы смеетесь? Просто так. Прошу вас, скажите мне, или я решу, что вы снова надо мной издеваетесь. Вы не рассердитесь? По какому праву могу я на вас сердиться? Короче говоря, была причина, по которой я вернулась домой одна. Какая же? Меня здесь ждали. Если бы она пронзила меня кинжалом, мне не было бы так больно. Я встал и протянул ей руку. Прощайте. Я прекрасно знала, что вы рассердитесь, сказала она. Мужчины из кожи вон лезут, чтобы узнать то, что может причинить им боль. Уверяю вас, добавил я сухо, словно пытался показать, что навеки излечился от этой страсти. Уверяю вас, я не рассердился. Вполне естественно, что кто-то ждал вас. Так же, как вполне естественно, что я ухожу домой в 3 часа ночи. Значит, вас тоже кто-то ждет дома? Нет, но я должен идти. Тогда прощайте. Мы увидимся снова. Ни за что на свете. Почему вы хотите огорчить меня? Чем я вас огорчила? Вы сказали, что вас кто-то ждал. А вы сказали, что были счастливы, когда увидели, что я иду домой одна, и очень меня насмешили. Ведь на самом деле для этого существовала веская причина. Когда человек радуется чему-то, как дитя, тот, кто отнимает у него эту радость, поступает жестоко. Ведь радость делает его таким счастливым. За кого вы меня принимаете? Я ведь не целомудренная девица и не герцогиня. Я знаю вас всего один день и не обязан отчитываться перед вами за свои поступки. Допустим, в один прекрасный день я стану вашей любовницей, но вы должны понимать, что у меня, кроме вас, были другие любовники. Если вы уже сейчас устраиваете мне сцены ревности, что же будет в будущем, если оно вообще наступит? Никогда не встречала таких мужчин, как вы. Потому что никто не любил вас, как я. Хорошо, скажите по совести, вы действительно меня любите? Да, я полагаю, так сильно, как можно любить. И это продолжается. С того дня, как я увидел вас, когда вы выходили из кареты перед магазином Сюз 3 года назад. А знаете, это звучит прекрасно. Что я должна сделать, чтобы вознаградить вас за такую великую любовь? Немножко любить меня, ответил я, при этом сердце мое так колотилось, что я едва мог говорить, но, несмотря на полунасмешливые улыбки, которыми Маргарита сопровождала весь разговор, мне казалось, что она начинала разделять мое волнение, и я приближался к минуте, которую так долго ждал. «А что же тогда делать с герцогом?» «С каким герцогом?» «Моим старым ревнивым поклонником. Он ничего не узнает. А если узнает?» «Он вас простит. О нет, он меня бросит, и что тогда со мной станет?» «Но вы ведь уже шли на такой риск ради другого. Откуда вы знаете? Вы же приказали никого не впускать сегодня ночью. Вы правы, но речь шла о серьезном поклоннике. И все-таки вы не слишком им дорожите, если закрываете перед ним дверь в такой час. Не вам меня упрекать. Это было сделано ради того, чтобы принять вас и вашего друга. Постепенно я пододвигался все ближе к Маргарите, обнял ее за талию, мои пальцы сомкнулись, и я почувствовал, как ее хрупкое тело обретает тяжесть в моих руках. «Если бы вы знали, как я люблю вас», — сказал я вполголоса. «Это правда? Клянусь вам». «Хорошо, если вы обещаете беспрекословно и покорно выполнять все мои желания, не задавая мне никаких вопросов, возможно, я смогу вас полюбить». «Я выполню все, что вам заблагорассудится. Но предупреждаю вас, я хочу быть вправе делать все, что мне взбредет в голову, не отдавая вам ни малейшего отчета о моих поступках. Я давно уже ищу молодого любовника, покорного, доверчивого, ни на что не претендующего. Мне так и не удалось его найти». Мужчины, вместо того, чтобы радоваться, что получили то, о чем долго и безнадежно мечтали, начинают требовать от любовницы отчета о ее настоящем, прошлом и даже будущем. Постепенно привыкая к ней, они жаждут над ней властвовать и по мере того, как получают желаемое, становятся все более требовательными. Если я сейчас решу завести нового любовника, то хочу, чтобы в нем сочетались эти 3 редких качества – простодушие, послушание и скромность. «Хорошо, я буду именно таким, каким вы пожелаете. Посмотрим». «И когда же?» Позднее. Почему? Потому что, — ответила Маргарита, высвобождаясь из моих объятий. Из большого букета красных камелий, принесенных утром, она вытащила одну и вдела мне в бутоньерку. Увы, подписанные соглашения не всегда выполняются в тот же день. Это легко понять. «А когда я увижу вас снова?» — сказал я, обняв ее. «Когда эта камелия поменяет цвет?» «А когда она поменяет цвет?» «Завтра с 11 до полуночи. Вы довольны?» «Вы еще спрашиваете?» «Ни словечко, ни вашему другу, ни Прюданс, никому. Обещаю. А теперь поцелуйте меня и вернемся в столовую». Она подставила мне губы, снова пригладила волосы, и мы вышли из этой комнаты. Она напевая, я в полубезумном состоянии. В гостиной она прошептала. «Вам, вероятно, показалось странным, будто я готова сразу же принять ваше предложение. А знаете, где кроется мое согласие?» «Оно кроется здесь», — продолжала она, взяв мою руку и приложив ее к своему сердцу. Я почувствовал, как оно сильно и учащенно бьется. «Мне отведено жить меньше, чем другим, поэтому я дала себе слово жить быстрее». «Не говорите так, умоляю». «Ах, утешьтесь», — продолжала она, смеясь. «Даже если мне отпущено жить недолго, я проживу дольше, чем продлится ваша любовь». И, напевая, она вошла в столовую. «А где Нанина?» – спросила она, увидев Гастона и Прюданс, сидящих в одиночестве. «Она спит у вас в спальне в ожидании, когда вы будете ложиться», – ответила Прюданс. «Несчастная! Я убью ее! Что ж, господа, вам пора!» 10 минут спустя мы с Гастоном вышли из дома. Маргарита сжала мне руку, прощаясь, и осталась с Прюданс. «Ну?» – спросил меня Гастон, когда мы стояли на улице. «Что вы скажете о Маргарите? Она ангел!» «Я от нее без ума». «Я ни минуты не сомневался. Вы ей сообщили об этом?» «Да». «А она обещала поверить вам?» «Нет». «Не то, что Прюданс. А та обещала?» «Даже более того, друг мой, вы не поверите, но эта толстуха Дивернуа еще очень даже ничего». Конец 10 главы. Глава 11. В этом месте своего рассказа Арман замолчал. «Вы не закроете окно?» — сказал он. «Я озяб. Обычно в это время я уже ложусь». Я закрыл окно. Арман был еще очень слаб, он снял халат и лег в кровать, на несколько мгновений прикрыв глаза, как человек, утомленный долгой ходьбой или взволнованный тяжелыми воспоминаниями. «Может быть, вы слишком долго говорили? Хотите, я уйду, а вы поспите», — предложил я. «Вы доскажете мне конец этой истории в другой раз». «Вам надоело слушать?» «Напротив». «Тогда я продолжу». «Если я останусь один, то и вовсе не засну», — заговорил он, даже не останавливаясь, чтобы собраться с мыслями, настолько все подробности были еще свежи в его памяти. Я стал размышлять о случившемся днем. Встреча, заверение Маргариты, все произошло так быстро, так неожиданно, что минутами мне казалось, что все это мне только приснилось. Однако не впервые девушка, подобная Маргарите, готова уже на следующий день дать мужчине то, что нынче ему обещала. Но тщетно предавался я этим раздумьям. Первое впечатление, которое произвела на меня моя будущая любовница, было настолько сильным, что не могло изгладиться из памяти. Я упрямо игнорировал ее сходство с другими девушками, с тщеславием, свойственным всем мужчинам. Я хотел верить, что Маргариту так же непреодолимо влечет ко мне, как меня к ней. Однако у меня перед глазами были противоположные примеры. К тому же до меня доходили слухи, что любовь Маргариты давно превратилась в товар, который дорожает или дешевеет в зависимости от сезона. Но как же тогда, с другой стороны, совместить эту репутацию с ее упорными отказами юному графу, которого мы встретили у нее? Вы скажете, что он ей не нравился, что герцог так роскошно содержал ее, что, надумая она завести нового любовника, выбрала бы того, кто был ей приятен. Тогда почему она не остановила свой выбор на очаровательном, остроумном, богатом Гастоне, а, кажется, отдала предпочтение мне, хотя, увидев меня впервые, сочла нелепым? И впрямь, иногда минута решает больше, чем год ухаживания. Из всех сидевших за столом я один обеспокоился, когда она вышла из комнаты. Я последовал за ней, был так взволнован, что не мог этого скрыть. Плакал, целуя ей руку. Все эти обстоятельства вкупе с моими ежедневными визитами на протяжении 2 месяцев ее болезни могли показать ей, насколько я не похож на окружавших ее мужчин. И, возможно, она подумала, что ради любви, проявленной подобным образом, готова на то, что уже проделывала столько раз, ведь для нее это немного значило. Все эти предположения, как видите, звучали вполне правдоподобно, но какими бы ни были причины ее согласия, очевидно было только одно – она согласилась. Впрочем, я был влюблен в Маргариту. Скоро она будет принадлежать мне. Что еще мог я от нее требовать? Однако повторю, несмотря на то, что она была содержанкой, я воспринимал эту любовь как совершенно безнадежную, наверное, чтобы придать ей романтический флер. И теперь, чем ближе становилась минута, когда отпадут все колебания, тем сильнее я сомневался. Я не узнавал себя, я почти сошел с ума. То мне чудилось, что я недостаточно красив, богат и элегантен, чтобы обладать подобной женщиной. То при мысли об обладании ею меня обуревало тщеславие. Потом я начинал бояться, что окажусь всего лишь мимолетной прихотью Маргариты и уже предчувствовал боль скорого разрыва. Возможно, внушал я себе, лучше не ходить к ней вечером, а написать, изложив все свои опасения. Затем эти тревоги сменялись безграничными надеждами и беспредельным доверием. Я грезил о самом фантастическом будущем, говорил себе, что излечу эту девушку физически и морально, что проведу с ней всю жизнь, а ее любовь принесет мне больше счастья, чем любовь самой добродетельной девушки. Впрочем, я не смогу поведать обуревавшие меня мысли, которые рождались в глубине сердца, облекались слова и постепенно растворялись в дреме, настигшей меня уже на рассвете. Когда я проснулся, было 2 часа дня. Стояла чудесная погода. Не помню, когда еще жизнь казалась мне столь прекрасной и насыщенной. Воспоминания прошедшего дня всплывали в моей памяти ничем не омраченные и не стесненные никакими препонами, в реале радостных надежд. Я в спешке оделся, я был счастлив и способен на подвиг. Время от времени сердце начинало колотиться в груди от радости и любви. Меня охватило приятное возбуждение. Вчерашние тревоги отступили. Я видел лишь желанный результат, мечтал лишь о том часе, когда увижу Маргариту. Я рвался из дому. Комната казалась мне слишком тесной и не могла вместить мое счастье. Чтобы излить свои чувства, мне требовался весь мир. Я вышел из дома и отправился на улицу де Антен. Коляска Маргариты стояла в ожидании перед ее подъездом. Я направился в сторону Елисейских полей. Я любил всех, даже незнакомых, всех, кто встречался на моем пути. Какими добрыми делает нас любовь? Целый час я прохаживался от коней Марли до площади Ронпуэн, а оттуда обратно до коней Марли, когда наконец увидел вдалеке экипаж Маргариты. Я не узнал его, а просто догадался, что это она. Аннотация. Скульптурная группа Гийомо Кусто «Укротители коней», созданная в 1739-1745 годах по заказу Людовика XV для украшения дворца Марли, более известная под названием «Кони Марли». В 1795 году две скульптурные группы Кусту установили на Парижской площади согласие при въезде на Елисейские поля. В 1984 году оригиналы скульптур были перевезены в крытый двор Лувра, а на их месте установили безупречно выполненные копии. Ронпуэн. Прогулочная часть Елисейских полей заканчивается площадью Ронпуэн, которая имеет 140 метров в диаметре. Конец аннотации. В тот момент, когда коляска поворачивала на Елисейские поля, Маргарита подала знак «Остановиться», и от группы беседующих отделился высокий молодой человек и подошел к ней. Они поговорили несколько минут. Молодой человек вернулся к друзьям, лошади затрусили дальше. Я же приблизился к группе и узнал того, кто разговаривал с Маргаритой. Это был граф Г. Портрет которого я вчера видел, тот самый человек, кому, по словам Прюданс, Маргарита была обязана своим положением. Именно его она не велела пускать в дом накануне. Думаю, она остановила карету, чтобы объяснить ему причину этого отказа. Я также надеялся, что она придумала новый предлог, чтобы не принимать его нынешней ночью. Не знаю, как прошел остаток дня. Я ходил, курил, болтал, но совершенно не помню, что говорил и с кем встречался. Помню только, я вернулся домой, 3 часа приводил себя в порядок, десятки раз проглядывал то на стенные, то на наручные часы, которые, увы, показывали одно и то же время. Когда пробило 9:30, я решил, что мне пора. В то время я жил на улице Прованс. Я двинулся по улице Монблан, пересек бульвар, затем по улицам Луи-Легран и Порт-Маон, дошел до улицы де Антон. Я посмотрел на окна Маргариты. В них горел свет. Я позвонил. Спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он ответил, что она никогда не возвращается раньше 11 или 11:45. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел очень медленно, но от улицы Прованс до дома Маргариты я добрался за 5 минут. Тогда я начал прохаживаться по этой улице, где не было магазинов и потому пустынны в это время. Через 30 минут приехала Маргарита. Она вышла из своего экипажа, огляделась вокруг, словно кого-то искала. Экипаж медленно отъехал, конюшни и каретный сарай были в другом месте. В тот момент, когда Маргарита собиралась позвонить в дверь, я подошел к ней и сказал: «Добрый вечер». «А, это вы!» – бросила она тоном, подтверждавшим, что мое появление здесь не доставило ей удовольствия. «Вы же разрешили мне нанести вам сегодня визит, не так ли?» «Правильно, а я совсем забыла. Эти слова разрушили все мои утренние размышления, все дневные чаяния. Однако я уже начал привыкать к ее манерам и не ушел, хотя прежде непременно бы так и сделал». Мы вошли. Нанина заранее открыла дверь. «Прюданс вернулась?» – спросила Маргарита. «Нет, мадам. Пойди скажи, пусть зайдет, как только вернется. Но сначала выключи лампу в гостиной и, если кто-то придет, отвечай, что я еще не пришла и вообще не приду». Передо мной сидела женщина, чем-то озабоченная, а, возможно, и раздосадованная назойливым посетителем. Я не знал, как держаться, что говорить. Маргарита пошла в сторону спальни, я остался на месте. «Идемте», — позвала она. Она сняла шляпу, бархатное пальто и бросила их на кровать. Сама рухнула в глубокое кресло у камина, который топили вплоть до начала лета, и сказала мне, поигрывая цепочкой часов: «Ну, что нового расскажете?» «Ничего, кроме того, что я напрасно пришел сюда». «Почему?» «Потому что у вас недовольное лицо, и, скорее всего, я вам наскучил». «Вы мне не наскучили, просто я нездорова. Плохо чувствовала себя весь день, не спала, и у меня страшная мигрень». «Мне уйти, чтобы вы могли лечь?» «О нет, можете остаться. Если я захочу прилечь, вы мне не помешаете». В эту минуту раздался звонок. «Кто там еще?» – спросила она нетерпеливо. Через несколько минут позвонили снова. «Неужели некому открыть? Придется мне самой». И она действительно встала, приказав мне: «Подождите здесь». Она прошла по квартире, и я услышал, как открылась входная дверь. Я прислушался. Тот, кому она открыла, теперь стоял в столовой. С первых же слов я узнал голос молодого графа Н. «Как вы сейчас себя чувствуете?» – спросил он. «Плохо», – сухо ответила Маргарита. «Я вам помешал?» «Возможно». «Как вы меня принимаете? Что я вам сделал, дорогая Маргарита?» «Мой дорогой друг, вы ничего мне не сделали. Я больна и должна лечь, поэтому вы доставите мне удовольствие, если уйдете. Мне надоело. Стоит мне вернуться домой, как через 5 минут, вы тут как тут. Чего вы хотите? Чтобы я стала вашей любовницей? Но я же 100 раз вам говорила, что этого не будет, что вы меня страшно раздражаете и вам лучше обратиться к кому-то другому. Сегодня я повторяю вам в последний раз. Я вас не хочу. Это решено. Прощайте». «А, вот и Нанина. Она вам посвятит. Всего доброго». И, не добавив ни слова, не слушая, что бормочет молодой человек, Маргарита вернулась в спальню и резко захлопнула дверь, которую тут же открыла вернувшаяся Нанина. «Послушай», — сказала ей Маргарита, «ты должна всегда говорить этому глупцу, что меня нет дома или что я не хочу принимать его. В конце концов, мне надоело видеть у себя одних и тех же людей, которые являются просить у меня об одном и том же. Платят мне и считают, что они со мной квиты. Если бы те, кто начинает заниматься нашим постыдным ремеслом, знали, что это такое, они скорее пошли бы в горничные. Но нет же, нас обуревает тщеславие иметь платья, экипажи, бриллианты. Мы верим тому, что нам говорят. Проститутки доверчивы и постепенно изнашивают сердце, тело, красоту. Нас боятся, как диких зверей. Презирают, как прокаженных. Нас окружают люди, которые берут у нас больше, чем дают. И однажды мы подыхаем, как собаки, погубив и себя, и других. «Мадам, успокойтесь», — увещевала ее Нанина. «У вас сегодня нервы не в порядке». «Мне тесно это платье», — сказала Маргарита, расстегивая крючки на корсаже. «Дай мне пеньюар». «Хорошо, а где Прюданс?» «Она еще не возвращалась, но как только вернется, ее пошлют к мадам». «Вот вам еще пример», — продолжала Маргарита, снимая платье и надевая белый пеньюар. «Она всегда отыщет меня, когда я ей нужна, а сама даже не подумает оказать услугу. Она знает, что я вечером жду ответа, что он мне нужен, что я волнуюсь, но уверена, она куда-то умчалась, совсем не думая обо мне». «Может быть, ее кто-то задержал?» «Пусть нам принесут пуншу». «Вам снова будет нехорошо», — сказала Нанина. «Тем хуже. Принеси еще фрукты, паштет или крылышко цыпленка, и не мешкай, я голодна». Бессмысленно стараться описать, какое впечатление произвела на меня эта сцена. Вы сами можете догадаться, не правда ли? «Поужинайте со мной», — сказала она мне. «А пока я отлучусь на минуту в туалетную комнату, можете взять книгу». Она зажгла свечи в канделябре, открыла дверцу возле кровати и исчезла. Я же стала размышлять о жизни этой девушки, и моя любовь, питаемая состраданием, возрастала. Задумавшись, я принялся расхаживать большими шагами по спальне, когда вошла Прюданс. «Смотри-ка, вы здесь?» — сказала она мне. «А где же Маргарита?» «В туалетной комнате». «Я подожду». «А знаете, что она считает вас очаровательным?» «Нет». «Она даже не намекнула?» «Совсем нет». «А как вы здесь очутились?» «Я только что пришел ее навестить». «Это в полночь-то?» «А почему бы и нет?» «Шутник». «Приняла она меня не слишком любезно». «Она переменит тон». «Вы думаете?» «Я принесла ей хорошее известие». «Очень кстати. Так значит, она говорила с вами обо мне?» «Вчера вечером, или скорее этой ночью, когда вы ушли со своим другом, кстати, как он поживает? Его, кажется, зовут Гастон?» «Да», — ответил я, не в силах сдержать улыбки, вспомнив откровение Гастона, но видя, что при этом Прюданс почти забыла его имя. «Очень милый мальчик. А чем он занимается?» «У него 25 тысяч годового дохода». «Правда?» «Так вот, возвращаясь к вам, Маргарита расспрашивала меня о вас. Она хотела узнать, кто вы такой, что делаете, какие у вас были любовницы. Короче, все, что можно спросить о человеке вашего возраста. Я ей сказала все, что знала, добавив, что вы очаровательный юноша. Вот и все. Благодарю вас. А теперь скажите мне, что она вам поручила вчера». «Ничего. Она сказала это для того, чтобы граф ушел. Но попросила об одной услуге сегодня. Вот я и принесла ей ответ». В эту минуту Маргарита вышла из туалетной в кокетливом ночном чепчике, украшенном многочисленными желтыми бантиками. Такой фасон именуют шу. Аннотация. Шу от французского чоу – капуста. Головной убор, украшенный узкими лентами или тюлем, собранными в оборке. Выглядела она ослепительно. Ее босые ноги были в атласных туфельках, и она заканчивала полировать свои ногти. «Ну хорошо», — увидев Прюданс, спросила она. «Вы видели герцога?» «Черт возьми, еще бы!» «И что он сказал?» «Он мне дал». «Сколько?» 6000. «Они при вас?» «Да». «У него был недовольный вид?» «Нет, бедняга». Тон, которым были произнесены последние слова, просто невозможно передать. Маргарита взяла 6000 франковых купюр. «Очень кстати», — сказала она. «Дорогая моя Прюданс, вам нужны деньги?» «Вы же знаете, дитя мое, что через 2 дня 15 число, и если вы могли бы дать мне взаймы 3 или 4 сотни франков, то оказали бы услугу». «Пошлите утром разменять, сейчас уже слишком поздно». «Не забудьте». «Не волнуйтесь, поужинайте с нами». «Нет, меня ждет Шарль. Вы по-прежнему от него без ума? Просто голову потеряла. До завтра, дорогая. Прощайте, Арман. Мадам Дювернуа ушла. Маргарита открыла ящик и бросила туда купюры. «Вы позволите, я лягу», — сказала она, улыбаясь, и направилась к кровати. «Не только позволю, но буду просить вас об этом». Она сняла кружевное покрывало, отбросила его в изножье кровати и легла. «А теперь», — велела она, — «присядьте рядом и поболтаем». Приданса казалась права. Ответ, который та принесла Маргарите, ее развеселил. «Вы мне простите мое вечернее дурное настроение?» – спросила она, взяв меня за руку. «Я готов простить это и многое другое. А вы любите меня?» «Да безумие. Несмотря на мой скверный характер, несмотря на все, что угодно. Готовы поклясться?» «Да», – сказал я, еле слышно. Тут вошла Нанина и принесла две тарелки холодного цыпленка, бутылку бордо, клубнику и два прибора. «Я не приготовила пунша», — сказала Нанина. «Вам лучше пить бордо. Не так ли, сударь?» «Разумеется», — ответил я, еще взволнованный последними словами Маргариты, устремив на нее страстный взгляд. «Хорошо», — согласилась та. «Поставь это все на столик и пододвинь его к кровати. Мы его сервируем сами. Ты на ногах уже 3 ночи, наверное. Хочешь спать? Иди ложись. Ты мне больше не нужна». «Закрыть дверь на 2 оборота?» «Ну, конечно. И главное, передай швейцару. До полудня никого не впускать». Конец 11 главы. Глава 12. В 5 утра, когда сквозь шторы начал пробиваться свет, Маргарита сказала мне: «Извини, что прогоняю тебя, но так нужно. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, и, скорее всего, он будет ждать, пока я не проснусь». Я прижал к себе голову Маргариты, распущенные волосы струились, обрамляя лицо, поцеловал ее напоследок и спросил: «Когда мы снова увидимся?» «Послушай», — сказала она, — «возьми с камина этот ключик, открой вон ту дверь, положи ключ на место и иди. Днем ты получишь от меня письмо с распоряжениями, ведь ты знаешь, что должен безропотно мне подчиняться». «Хорошо, а если я тоже о чем-то тебя попрошу?» «О чем же?» «Чтобы ты дала мне этот ключ. Я никому еще этого не разрешала. Так позволь мне. Клянусь, что я люблю тебя так, как тебя никто не любил». «Хорошо, возьми. Но предупреждаю, если я передумаю, этот ключ тебе не поможет». «Почему?» «Потому что дверь запирается изнутри на засовы». «Противная. Я прикажу, чтобы их сняли». «Значит, ты все-таки меня немножечко любишь?» «Я не знаю толком, что это такое, но похоже, что да. А теперь уходи. Смертельно хочется спать». Мы на несколько секунд замерли в объятиях друг друга, и я ушел. Улицы были пустынные. Огромный город еще спал, его наполняла приятная свежесть, которая скоро должна была смениться гомоном прохожих. Мне казалось, что этот уснувший город принадлежит мне. Я перебирал в памяти имена тех счастливцев, которым прежде завидовал и не мог вспомнить ни одного, кто был бы счастливее меня. Быть любимым юной целомудренной девушкой, открыть ей впервые странную тайну любви – это, по правде сказать, высшее блаженство, хотя и самое простое дело на свете. Овладеть непривыкшим к нападению сердцем – все равно, что войти в открытый, незащищенный армией город. Образование, чувство долга, семейные узы – весьма надежная стража, но нет такой бдительной охраны, которую не могла бы провести вокруг пальца даже совсем юная девушка. Природа, в лице мужчины, которого она любит, дает ей первые советы в науке любви, и чем добродетельнее кажутся эти создания на первый взгляд, тем больше в них страсти. Чем сильнее девушка верит в добро, тем легче она отдается. Если не любовнику, то, по крайней мере, любви. Ведь быть доверчивой – значит быть слабой, и заставить ее полюбить себя способен любой 25-летний мужчина, в любое время, если ему вздумается одержать победу. И это именно так. Взгляните, какой охраной и какими крепостными стенами окружают молоденьких девушек. Даже у монастырей нет таких высоких стен, у матерей – прочных засовов, у религии – жестких запретов, чтобы удержать этих прелестных пташек в клетках, которые никто даже не удосужится украсить цветами. Как им должно хотеться увидеть этот скрытый от них мир? Как должны они верить в его соблазны? Как должны внимать первому голосу, долетевшему до них сквозь решетку и раскрывшему секреты этого мира? Как должны они благословлять руку, первой слегка приподнявшую эту таинственную завесу? Но добиться любви куртизанки – это гораздо более трудная задача. Их тело источило душу, похоть испепелила сердце, разврат огрубил чувства. Они давно усвоили слова, которые им говорят, знают все приемы, которые идут в ход. Они уже продали любовь, которую способны внушить. Любовь – их ремесло, а не душевный порыв. Они надежнее защищены своими расчетами, чем девственница, матерью и монастырем. Поэтому для бескорыстной любви, которой они предаются время от времени ради отдыха, оправдания или утешения, они придумали слово «прихоть». Они похожи на ростовщиков, которые грабят тысячи людей, но считают, что искупили вину, если один раз бросят 20-франковую монету нищему, умирающему от голода, не требуя от него процентов или расписки. Кроме того, если Господь дарует куртизанке любовь, сначала это воспринимается как прощение, но почти всегда обращается в наказание. Не бывает отпущения грехов без покаяния. Когда женщина с греховным прошлым внезапно испытывает сильную, истинную, непреодолимую любовь, на которую ей казалось, она не способна, когда она признается этой любви, как же тогда любимый мужчина начинает помыкать ею? Каким сильным он чувствует себя, если вправе жестоко сказать ей? Чем отличается то, что ты делаешь по любви, от того, что ты делала за деньги? И тогда эта женщина недоумевает, какие предъявить доказательства. Как гласит басня, один мальчик ради озорства и чтобы помешать крестьянам, работавшим в поле, часто кричал «Помогите!». И вот однажды его загрыз медведь, потому что те, кого он столько раз обманывал, не поверили его крикам и не бросились на помощь. То же самое происходит и с этими несчастными девушками, когда они любят по-настоящему. Они столько раз обманывали, что им больше не хотят верить. И вот, терзаемые угрызениями совести, они гибнут от любви. Отсюда и великая преданность, и суровое затворничество, которые порой случаются наблюдать. Но когда человек, внушивший такой девушке эту искупительную любовь, по душевному благородству принимает возлюбленную, не попрекая прошлым, отдается чувству и, наконец, любит так же пылко, как любим сам, он разом исчерпывает все земные чувства и, пережив эту любовь, наглухо закрывает свое сердце для любой другой. Я не думал об этом в то утро, когда возвращался домой. Подобные мысли могли бы лишь предвещать то, что должно было со мной случиться. И, несмотря на любовь к Маргарите, я тогда не предвидел подобных последствий. Сегодня я думаю об этом. Все уже безвозвратно потеряно, и эти мысли как бы подытоживают происшедшее. Но вернемся к первому дню наших отношений. Когда я вернулся к себе, меня обуревала безумная радость. Я думал, препятствия, стоявшие между мной и Маргаритой, сметены. Я обладаю ею, занимаю какое-то место в ее мыслях. У меня в кармане лежит ключ от ее квартиры и разрешение им пользоваться. И в то утро я гордился собой. Чувствовал, что жизнь удалась, и благодарил Господа, даровавшего мне все это. В один прекрасный день молодой человек идет по улице, случайно встречает женщину, смотрит на нее, оборачивается и проходит. Он не знает эту женщину, у нее свои радости, свои печали, своя любовь, и он не имеет к этому никакого отношения. Он для нее не существует, и, возможно, если бы он с ней заговорил, она посмеялась бы над ним, как Маргарита надо мной. Проходят недели, месяцы, годы, и неожиданно, когда они оба следовали по пути, проложенному для них судьбой, но в разных направлениях, чистая случайность опять сводит их вместе. Эта женщина становится любовницей мужчины и любит его. Как? Почему? Их два параллельных существования сливаются в одно общее. Как только между ними возникает близость, им кажется, что так было всегда. И все, что происходило до этого, стирается из памяти любящих. Признаем, что это странно. Что до меня, я уже не помнил, как жил до вчерашнего дня. Все мое существо ликовало от радости, вспоминая слова, произнесенные той первой ночью. То ли Маргарита была искусной притворщицей, то ли в ней вспыхнула ко мне внезапная страсть, которая проявляется при первом же поцелуе, хотя, впрочем, умирает так же быстро, как и возникла. Чем больше я об этом думал, тем больше убеждал себя, что у Маргариты нет никаких оснований разыгрывать любовь, которую она не испытывает. Я также говорил себе, что женщины умеют любить двумя способами, причем один проистекает из другого. Они любят сердцем или телом. Часто женщина, подчиняясь зову плоти, заводит любовника, неожиданно для себя познает тайну духовной любви и отныне живет лишь по велению сердца. А бывает, что юная девушка, видя в браке лишь союз двух чистых, преданных друг другу душ, внезапно открывает для себя плотскую любовь. Это мощное завершение самых целомудренных душевных излияний. Я заснул, погрузившись в эти мысли. Меня разбудил слуга, он принес мне письмо Маргариты, которое гласило следующее. «Мой приказ. Сегодня вечером будьте в театре «Водевиль». Приходите во время третьего антракта. М.Г.» Аннотация. Театр «Водевиль» был открыт в Париже в 1792 году на улице де Шартер. В настоящее время там находится кинотеатр «Сити Гамон». В театре представляли «Водевили» – комедийные пьесы с песенками, куплетами и танцами. Конец аннотации. Я положил эту записку в ящик, чтобы иметь под рукой материальные доказательства на случай, если вдруг усомнюсь, как иногда со мной бывало. Она не велела мне являться к ней среди дня, да я бы и не осмелился бы без разрешения, но мне так хотелось увидеть ее, что я отправился на Елисейские поля, где, как и накануне, она проехала мимо и вышла из кареты. В 7 вечера я был в театре. Я никогда еще не приходил так задолго до начала спектакля. Ложи заполнялись одна за другой, пустовала лишь одна – аванложа Бенуара. В начале третьего акта я услышал, как открывается дверь этой ложи, с которой я почти все время не спускал глаз, и появилась Маргарита. Она тут же прошла в первый ряд, посмотрела на кресло партера, увидела меня и поблагодарила взглядом. Она была необыкновенно красива в тот вечер. Был ли я объектом ее кокетства? Неужто она так любила меня, что полагала, чем прелестнее она будет выглядеть, тем я буду счастливее? Я еще не знал ответа, но если таковым было ее намерение, она преуспела, ибо едва она показалась, головы зрителей начали поворачиваться в ее сторону. Даже актер, выступавший на сцене, тоже взглянул на ту, что одним своим появлением так взбудоражило публику. А у меня в кармане лежал ключ от квартиры этой женщины, и через 3 или 4 часа она должна была снова принадлежать мне. Принято порицать те, кто разоряется ради актрис или содержанок. Меня удивляет, что ради них не совершается гораздо больше безумств. Довольно, как я, пожить такой жизнью, чтобы понять, насколько мелкое каждодневное тщеславное удовлетворение, которое благодаря этим женщинам греет сердца их любовников, в то же время приковывает к ним любовь, а иного слова не подобрать. Пруданс тоже разместилась в ложе, а сзади сел молодой человек, в котором я узнал графа ДГ. Увидев его, я почувствовал, как похолодело сердце. Наверное, Маргарита заметила, какое впечатление произвело на меня присутствие этого человека в ее ложе, потому что снова улыбнулась мне и, повернувшись спиной к графу, стала внимательно наблюдать за происходившим на сцене. В третьем антракте она обернулась к нему, произнесла несколько слов, и граф покинул ложу, а Маргарита знаком велела мне зайти к ней. «Добрый вечер», — сказала она, когда я вошел, и протянула мне руку. «Добрый вечер», — ответил я, обращаясь к Маргарите и Прюданс. «Но, похоже, я занимаю чужое место. Разве господин граф ДГ. Не вернется?» «Вернется. Я послал его за конфетами, чтобы мы могли остаться несколько минут наедине. Мадам Дювернуа посвящена в наши отношения». «Да, детки мои», — произнесла та. «Но будьте спокойны, я никому ничего не скажу». «Что с вами сегодня?» – спросила Маргарита, поднимаясь и отходя вглубь ложи, чтобы поцеловать меня в лоб. «Мне немного не здоровится. Тогда нужно вернуться и лечь в кровать», – ответила она тем ироничным тоном, который так подходил к ее изящному и лукавому личику. «Куда?» «Домой. Вы же знаете, что я не засну. Тогда не стоит корчить кислую мину, потому что вы увидели мужчину в моей ложе. Вовсе не из-за этого». «Не будем спорить, я-то в этом разбираюсь, а вы нет, и давайте переменим тему. После спектакля пойдите к Прюданце и посидите у нее, пока я вас не позову. Слышите?» «Да». «Разве я мог ее ослушаться?» «Вы все еще любите меня?» – продолжала она. «И вы еще спрашиваете?» «Вы думали обо мне?» «Весь день». «Знаете ли вы, что я, право, боюсь влюбиться в вас? Лучше спросите Прюданс». «Ах», – ответила толстуха, – «это невыносимо». «А теперь ступайте на свое место. Сейчас вернется граф. Ему не следует видеть вас здесь». «Почему?» «Потому что вам неприятно видеть его». «Но если бы вы мне сказали, что желаете пойти сегодня вечером в Водевиль, я с тем же успехом, что и он, мог бы заказать для вас ложу». «Увы, он это сделал без моей просьбы и предложил сопровождать меня. Вы прекрасно знаете, что я не могла отказаться. Единственное, что я могла, это написать вам, куда иду, чтобы вы меня увидели, и я сама получила бы удовольствие увидеть вас раньше. Но раз такова ваша благодарность, я усвою этот урок». «Виноват, простите меня. Всего хорошего, ступайте на свое место, а главное, перестаньте ревновать». Она снова поцеловала меня, и я вышел. В коридоре я столкнулся с возвращавшимся графом. Я отправился на свое место в партере. В конце концов, присутствие господина ДГ. В ложе Маргариты было самым обычным делом. Прежде он был ее любовником, купил для нее ложу, сопровождал ее на спектакль. Все это выглядело вполне естественно. И раз уже мне досталась любовница такая девушка, как Маргарита, мне следовало примириться с ее привычками. Но это не помешало мне пребывать в меланхолии до конца вечера и продолжать грустить, увидев, как, выйдя из театра, Прюданс, граф и Маргарита садятся в карету, которая ждала их у подъезда. Но тем не менее, четверть часа спустя я уже был у Прюданс, которая едва успела войти в дом. Конец. 12 главы. Конец 12 главы. Глава 13. «Вы вернулись почти одновременно с нами», — заметила Прюданс. «Да», — ответил я машинально. «А где Маргарита?» «У себя». «Одна?» «С графом ДГ». Я мерил шагами гостиную. «Что с вами? Думаете, мне приятно дожидаться здесь, пока ДГ выйдет от Маргариты? Вы вдобавок ко всему еще и неразумны. Поймите, Маргарита не может выставить графа за дверь. Господин ДГ долгое время был с нею, всегда щедро давал ей деньги и дает по сей день. Маргарита тратит больше 100 000 франков в год, у нее много долгов. Герцог присылает ей столько, сколько она просит, но она не всегда осмеливается просить у него необходимые ей суммы. Ей нельзя ссориться с графом, от которого она получает по меньшей мере 10 000 франков. Мой милый друг, Маргарита вас очень любит, но ваша связь и в ее, и в ваших интересах не должна быть серьезной. С вашим доходом в 7 000 или 8 000 франков вы не сможете обеспечить этой девушке роскошное существование. Их не хватит даже на содержание ее кареты. Принимайте Маргариту такой, какая она есть, красивой и острой на язык. Будьте ее любовником месяц, два, дарите ей букеты, конфеты, ложи в театре. Но не забивайте себе голову ничем другим, не устраивайте ей сцены нелепой ревности. Вы прекрасно знаете, с кем имеете дело. Маргарита и добродетель – это разные вещи. Ей вы нравитесь, вы ее очень любите, а об остальном не тревожьтесь. Вы так мило дуетесь на нее. У вас самая очаровательная любовница в Париже. Она принимает вас в чудесной квартире, осыпана бриллиантами. Она не будет стоить вам ни гроша, если пожелаете. А вы еще недовольны. Черт возьми, вы требуете слишком многого. Вы правы, но это сильнее меня. Когда я думаю, что этот человек – ее любовник, я схожу с ума. Прежде всего, продолжала Прюданс, разве он сейчас ее любовник? Это человек, который ей нужен, только и всего. Уже 2 дня она не пускает его в дом. Он явился сегодня утром. Ей ничего не оставалось, как согласиться принять его ложу и позволить ему сопровождать ее. Он проводил ее домой, поднялся на минуту. Он долго не задержится, раз вы тут ее дожидаетесь. Все это вполне нормально, как мне кажется. Вы ведь против герцога не возражаете? Да, но тот старик, и я уверен, что Маргарита ему не любовница. К тому же, если можно принять одну связь, то никак уж не две. Такая терпимость сродни расчету и сближает человека, который идет на это, пусть даже по любви, с теми, кто на этаж ниже превращает такое согласие в ремесло и получает от него выгоду. Ах, дорогой мой, до чего вы отстали? Сколько я их перевидела, и самых благородных, и самых элегантных, и самых богатых, и все они вели себя так, как я вам советую, причем безо всяких усилий, стыда или угрызений совести. Да такое встречаешь каждый день. А как вы думаете, парижские содержанки могли бы поддерживать привычный для них образ жизни, не имея ни одновременно 3 или 4 любовников? Ни одно состояние, как бы велико оно ни было, не покроет расходы такой женщины, как Маргарита. Рента 500 тысяч годовых – огромное состояние для Франции. Так вот, мой милый друг, даже она здесь не поможет. И вот почему. Человек, получающий в год такой доход, имеет дом, полную чашу, лошадей, слуг, экипажи, друзей, участвует в охотах. Часто он женат, у него дети, ходит на скачки, играет, путешествует, да мало что еще. Все эти привычки так вошли в его жизнь, что, откажись он от них, пойдут слухи, что он разорился, и вспыхнет скандал. И при всем при этом, имея 500 тысяч годовых, он не может давать женщине больше 40 или 50 тысяч в год. Да и это слишком много. Так вот, восполнить свой бюджет женщина может только с помощью других любовных связей. Маргарите-то легче, ей просто с неба свалился старикан-миллионщик, у которого умерли жена и дочь, остались только племянники, у которых и так деньги куры не клюют. Он дает ей все, что она хочет, ничего не требуя взамен. Но она не может просить больше 70 тысяч в год, и я уверена, попроси она больше, он бы ей все равно отказал, несмотря на все свои деньги и чувства к ней. В Париже все молодые люди с годовым доходом в 20 или 30 тысяч ливров, которого им едва хватает, чтобы освободить концы с концами в том обществе, где они вращаются, прекрасно понимают, когда заводят такую любовницу, как Маргарита, что тем, что они ей дают, она даже не смогла бы оплачивать себе квартиру. Они не говорят ей, что понимают это, а делают вид, что ничего не замечают, но когда не могут выдержать, просто исчезают. Если же они настолько спесивы и полагают, что их денег хватит на все, то по-идиотски разоряются и отправляются в Африку искать смерти, оставив в Париже долгов на 100 тысяч франков. Думаете, женщина им за это благодарна? Ни в коей мере. Напротив, она говорит, что приносила себя в жертву ради них, что пока была с ними, теряла деньги. Вы, верно, находите все эти детали постыдными, но такова правда жизни. Вы прелестный мальчик, я полюбила вас всем сердцем. Уже 20 лет я живу среди содержанок, знаю их как облупленных и знаю им цену. И мне не хочется, чтобы вы приняли всерьез каприз красивой девушки. Кроме того, продолжала Прюданс, допустим, что Маргарита любит вас настолько, что готова отказаться от графа и герцога. Это в случае, если те догадаются о вашей связи и поставят ее перед выбором. Вы или они? Жертва, которую она принесла бы ради вас в таком случае, была бы огромной. Это уж точно. А какую жертву могли бы вы принести ей в ответ? Когда вы присытитесь, когда она вам в конце концов надоест, что вы сможете сделать, чтобы возместить ей убытки, которые она понесла ради вас? Ничего. Вы изолируете ее от общества, в котором заключалось ее богатство и будущее. Она отдаст вам свои лучшие годы и будет забыта. Либо вы поведете себя как обычный мужчина, начнете упрекать ее прошлым, бросите ей в лицо, что уходите от нее, как и все другие ее любовники, и уж наверняка оставите ее в нищете. Либо поступите как порядочный человек и, полагая, что должны быть рядом с нею, неизбежно станете несчастным. Ведь если подобная связь еще допустима для молодого человека, то никак уж не для зрелого. Она станет вам помехой во всем. Вы не сможете ни завести семью, ни продвигаться по службе. Иначе говоря, не сможете удовлетворить эти, пусть не главные, но последние прихоти мужчины. Уж поверьте мне, друг мой, принимайте и вещи, и женщин такими, какие они есть, и не переоценивайте их. Не стоит давать содержанке право считать себя вашим кредитором, в чем бы то ни было. Это было мудро и звучало логично, я даже не подозревал, что Прюданс способна так здраво рассуждать. Я не мог ничего возразить ей в ответ, разве что согласиться, что она права. Я пожал ей руку и поблагодарил за советы. «Хорошо, хорошо», — сказала она, — «гоните прочь эти глупые теории и веселитесь. Жизнь прекрасна, дорогой мой, все зависит от бокала, сквозь который мы смотрим на нее». «Послушайте, посоветуйтесь с вашим другом Гастоном. Мне показалось, что он-то понимает любовь точно так же, как и я. Чтобы не превратиться в зануду, вы должны твердо усвоить, что совсем рядом находится красивая девушка, которая нетерпеливо ждет, когда уйдет пришедший к ней мужчина. Она думает о вас, подарит вам ночь и любит вас, я уверена. А теперь подойдите сюда, к окну. Увидим, как будет уходить граф. Он очень скоро освободит для нас место». Прюданс открыла створку, и мы, став рядом, облокотились о перила. Она смотрела на редких прохожих, я предавался мечтам. Ее слова звучали у меня в голове, и я не мог не признать, что она права. Но подлинная моя любовь к Маргарите была не в силах смириться с этими доводами. Поэтому время от времени я тяжело вздыхал. Прюданс поворачивалась ко мне и пожимала плечами, как врач, который понимает, что пациент безнадежен. «Жизнь так же скоротечна, — рассуждал я, — как мимолетны наши переживания. Я знаком с Маргаритой всего 2 дня. Моей любовницей она стала вчера, но уже настолько занимает мои мысли, сердце и жизнь, что визит графа ДГ обернулся для меня тяжким переживанием». Наконец появился граф, сел в свой экипаж и исчез из виду. Прюданс закрыла дверь. В ту же минуту Маргарита позвала нас. «Идите быстрее, уже накрывают на стол», — сказала она. «Будем ужинать». Когда я вошел, Маргарита подбежала ко мне, бросилась на шею и крепко поцеловала. «Мы все еще хмуримся?» — спросила она. «Нет, с этим покончено», — ответила Прюданс. «Я его пожурила, и он обещал слушаться». «Вот и славно». Я невольно взглянул на кровать, она не была расстелена, правда. Маргарита уже надела белый пеньюар. Мы сели за стол. Маргарите сочеталось все. Шарм, мягкость, непосредственность чувств. И я был вынужден время от времени признавать, что не имею права ничего от нее требовать. Ведь на моем месте многие были бы счастливы, и, подобно пастуху Вергилия, мне оставалось лишь предаваться радостям, которые бог, а вернее богиня, даровала мне. Аннотация. Вергилия имеется в виду буколики Вергилия. Конец аннотации. Я постарался взять на вооружение теорию Прюданс и так же веселиться, как обе мои соседки по столу. Но то, что у них выглядело естественно, от меня требовало усилий, а обманувший их нервный смех граничил со слезами. Наконец ужин закончился, и мы с Маргаритой остались наедине. Она по своему обыкновению села на ковер перед камином, грустно глядя на пламя. Она предавалась раздумьям. О чем? Я не знал, но смотрел на нее с любовью и почти с ужасом, представляя себе, что я готов выстрадать ради нее. Ты знаешь, о чем я думала? Нет. Об одной комбинации, которая пришла мне в голову. А какой именно? Не могу еще тебя посвятить в суть дела, но могу сказать, к чему это приведет. Это приведет к тому, что через месяц я буду свободна, никому ничего не должна, и мы вдвоем отправимся проводить лето на природе. И вы не можете сказать мне, каким образом? Нет, нужно только, чтобы ты любил меня, как я тебя, и все получится. И вы сами придумали эту комбинацию? Да. И исполните ее сами? Неприятные обязанности выполняю я сама, сказала мне Маргарита с улыбкой, которую мне никогда не забыть. Но достижениями мы воспользуемся вместе. Я не смог сдержаться и покраснел при слове «достижение», вспомнив, как Манон Леско с Дегре расправились с деньгами господина ДБ. Я встал и ответил немного сухо. «Позвольте мне, дорогая Маргарита, пользоваться достижениями только тех предприятий, которые я сам задумываю и осуществляю. Что это означает?» Это означает, что я сильно подозреваю, что вашим соучастником в этой славной комбинации является граф ДГ. Так что увольте меня и от обязанностей, и от достижений. Вы просто ребенок. Я-то думала, вы меня любите. Ну что ж, выходит, я ошибалась. При этих словах она встала, открыла крышку рояля, снова заиграла приглашение к танцу и дошла до того знаменитого мажорного пассажа, который всегда вызывал у нее затруднения. Заиграла она по привычке или чтобы напомнить мне тот день, когда мы познакомились. Я знаю лишь одно. С этой мелодией на меня нахлынули воспоминания, и, подойдя к ней, я обхватил ее голову руками и поцеловал. «Вы простите меня?» – спросил я. «Вы прекрасно понимаете, что прощу», – ответила она. «Но заметьте, это всего наш второй день, и я уже должна вам что-то прощать. Вы плохо исполняете свое обещание слепо подчиняться мне». «Что вы хотите, Маргарита? Я слишком вас люблю и ревную вас даже к вашим мыслям. То, что вы мне только что предложили, безумно обрадовало меня, но тайна, которая окутана исполнением задуманного, холодит душу». «Послушайте, давайте будем мыслить разумно», — продолжила она, взяв меня за руки и глядя на меня с обворожительной улыбкой, которая обезоруживала. «Вы меня любите, не так ли? И вы будете счастливы провести вдвоем со мной 3 или 4 месяца на природе. Я тоже буду счастлива этому уединению вдвоем, и не просто буду счастлива, это необходимо для моего здоровья. Я не могу покинуть Париж на такой долгий срок, не приведя в порядок свои дела. А в делах такой женщины, как я, всегда царит беспорядок. Так вот, я нашла способ все уладить, примирив свои обязательства и любовь к вам. Да, ради вас. Не смейтесь, мне взбрело в голову любить вас. А вы начинаете принимать величественные позы и произносить высокопарные слова. Дитя, трижды дитя, помните одно. Я вас люблю и ни о чем не тревожьтесь. Ну что, договорились? Договорились обо всем, что вам угодно, вы же знаете. Тогда меньше чем через месяц мы окажемся в какой-нибудь деревне, будем гулять по берегу реки и пить молоко. Вам, наверное, кажется странным, что я, Маргарита Готье, говорю такие вещи. Все от того, друг мой, что эта парижская жизнь, которая якобы приносит мне так много счастья, вовсе не вдохновляет меня. Мне становится скучно, и тогда вдруг мне хочется вернуться к более спокойному существованию, которое напоминает детство. Ведь кем бы мы ни стали, у нас всегда за плечами детство. Ох, не волнуйтесь, я не стану рассказывать вам, что я дочь полковника в отставке и воспитывалась в аббатстве Сен-Дени. Я простая деревенская девушка и еще 6 лет назад не могла толком написать свое имя. Ну что, успокоились? Почему именно с вами мне впервые хочется разделить радость настигшего мне желания? Наверняка потому, что я поняла, что вы любите меня ради меня, а не ради себя. Ведь все остальные всегда любили меня ради собственного удовольствия. Я часто бывала в деревне, но ни разу так, как мне хотелось. На вас я рассчитываю, чтобы получить это легко достижимое счастье. Не будьте же злым и даруйте его мне. Скажите себе следующее. Она не доживет до старости, и однажды мне станет стыдно, что я не выполнил ее первую просьбу, обращенную ко мне, что было совсем нетрудно. Что ответить на такие слова, особенно вспоминая первую любовную ночь и предвкушая вторую? Час спустя я уже заключил Маргариту в объятия, и попроси она меня совершить преступление, я бы подчинился. В 6 утра я ушел, но прежде спросил. «До вечера?» Она крепко поцеловала меня, но не ответила. Днем я получил такое письмо. «Дорогое дитя, я немного нездорова, и врач предписал мне покой. Сегодня вечером я лягу рано, и мы не увидимся. Но, чтобы вас утешить, жду вас завтра в полдень. Я вас люблю». Моей первой мыслью было: «Она меня обманывает». Холодный пот выступил у меня на лбу. Я уже слишком любил эту женщину, и подозрение потрясло меня. Но тем не менее с Маргаритой я должен был ежедневно быть готовым к такому повороту событий. Это случалось с прежними моими любовницами, но сильно меня не задевало. Откуда взялась власть этой женщины над моей жизнью? Тогда я подумал, что раз у меня есть ключ от ее дома, я отправлюсь к ней в обычное время. Таким образом, я тотчас пойму, что происходит, и если застану у нее мужчину, то дам ему пощечину. В ожидании вечера я отправился на Елисейские поля. Я провел там 4 часа. Она не появилась. Вечером я обошел все театры, куда она имела обыкновение ходить. Ее не было ни в одном из них. В 11 часов я отправился на улицу де Антон. Окна квартиры Маргариты были темными, но я все-таки позвонил. Швейцар спросил меня, к кому я иду. «К мадемуазель Готье», — ответил я. «Она еще не вернулась. Я поднимусь и подожду ее. В квартире никого нет». Разумеется, я мог нарушить его запрет, потому что у меня был ключ, Но я, опасаясь, что возникнет нелепый скандал, ретировался. Правда, домой я не дошел, потому что не мог уйти с этой улицы и продолжал наблюдать за окнами Маргариты. Мне казалось, что я должен узнать что-то новое или, по крайней мере, получить подтверждение своих подозрений. Около полуночи знакомая мне коляска остановилась возле дома номер 9. Из нее вышел граф ДГ и вошел внутрь, отпустив свой экипаж. Какой-то миг во мне теплилась надежда, что ему, как и мне, скажут, что Маргарита не вернулась, и я увижу, как он выходит на улицу. Но в 4 часа утра я все еще ждал. Я сильно страдал в последние 3 недели, но это, мне кажется, несравнимо с тем, что я пережил в ту ночь. Конец 13 главы. Здравствуйте! Глава 14. Вернувшись домой, я расплакался, как ребенок. Нет на свете мужчины, которого хотя бы раз в жизни не обманули и который не знал бы, как это больно. В полной уверенности, что мне достанет сил выполнить задуманное, я сказал себе с лихорадочной решимостью. Нужно немедленно закончить эту любовную историю. Я с нетерпением ждал наступления дня, чтобы заказать место в дилижансе и вернуться к отцу и сестре, к двум любящим меня людям, которые никогда в жизни не обманут меня. Тем не менее, не хотел ехать, не объяснив Маргарите причину отъезда. Только человек, разлюбивший свою любовницу, покидает ее, не оставив записки. Я мысленно сочинил 2 десятка писем и отверг их. Я имел дело с самой обычной содержанкой, но слишком поэтизировал ее. А она обращалась со мной как со шкалером и, чтобы обмануть, использовала самую простую и оскорбительную отговорку. Теперь это было очевидно. Во мне взыграло самолюбие. Следовало бросить эту женщину, не дав ей понять, как сильно я страдаю от разрыва. Вот что я написал ей самым изящным почерком со слезами ярости и боли. «Моя дорогая Маргарита, надеюсь, что ваше вчерашнее недомогание оказалось пустячным. Я зашел в 11 вечера справиться о вашем здоровье, но мне ответили, что вы еще не вернулись. Господину ДГ повезло больше, чем мне, поскольку он появился несколько мгновений спустя и оставался у вас до 4 утра. Простите меня за несколько скучных часов, которые вы провели в моем обществе, и будьте уверены, что я никогда не забуду счастливых минут, которыми обязан вам. Я с радостью заглянул бы сегодня осведомиться о вашем самочувствии, но я собираюсь уехать к отцу. Прощайте, моя дорогая Маргарита. Я не настолько богат, чтобы любить вас, как бы мне хотелось. И не настолько беден, чтобы любить вас, как хотелось бы вам. Забудем же оба. Вы – имя, которое вам должно быть почти безразлично. Я – счастье, которое становится для меня недосягаемым. Я отошлю вам ключ, которым ни разу не воспользовался, а вам он может пригодиться, если вы часто испытываете такое недомогание, как вчера. Как видите, я не сумел закончить это письмо без едкой иронии, что доказывает, насколько я еще был влюблен. Я 10 раз перечитал эти строки, и мысль о том, что они причинят Маргарите боль, меня слегка утешила. Я пытался придать себе храбрости, думая о чувствах, которые вызовет мое послание, и когда в 8 вечера зашел мой слуга, я отдал письмо, попросив, чтобы он доставил его незамедлительно. «Прикажете ждать ответа?» – спросил Жозеф. Моего слугу звали Жозеф, как и всех слуг. «Если вас спросят, нужен ли ответ, скажите, что вы ничего не знаете об этом, и подождите». Я взбодрился, надеясь, что она мне ответит. «Да чего же мы слабы и достойны жалости?» До тех пор, пока не вернулся мой слуга, я пребывал в крайнем возбуждении. То я вспоминал, как Маргарита отдалась мне и спрашивал себя, по какому праву я написал ей это дерзкое письмо. Ведь она могла мне ответить, что не господин ДГ обманывал меня, а я обманывал господина ДГ. Этот довод позволяет женщинам иметь нескольких любовников. Я вспоминал клятвы этой девушки и пытался уверить себя, что мое письмо еще слишком мягкое и что в языке недостает разящих слов, чтобы заклеймить женщину, надсмеявшуюся над такой неподдельной любовью, как моя. Потом я говорил себе, что лучше бы я не писал, а отправился к ней днем и тогда насладился бы слезами пробужденного в ней раскаяния. Наконец я гадал, что она мне ответит, и был уже почти готов поверить ее оправданиям. Жозеф вернулся. «Ну что?» – спросил я. «Сударь», – ответил он. «Мадам еще спала и не вставала, но как только она позвонит, ей передадут письмо, а если будет ответ, его принесут». Она спала. 20 раз я был готов послать Джозефа забрать мое письмо, но все время спохватывался. Вдруг ей уже отдали его, и получится, что я раскаиваюсь. Чем ближе становился час, когда она могла бы мне ответить, тем больше я сожалел о том, что написал. Пробило 10, 11, полдень. Ближе к полудню я в какой-то момент подумывал о том, чтобы пойти на назначенное свидание, словно ничего не произошло. Короче говоря, я уже не знал, что придумать, чтобы вырваться из этого железного капкана, в котором задыхался. Потом, как все суеверные люди, которые пребывают в состоянии ожидания, я подумал, что если немного пройдусь, то по возвращении меня будет ждать ответ. Письма, которых ждешь с нетерпением, всегда приходят в отсутствие адресата. Я вышел под предлогом, что хочу позавтракать. Вместо того, чтобы пойти, как обычно, в кафе Фуа на углу бульвара, я предпочел отправиться в Пале Рояль и пройти туда по улице де Антон. Всякий раз, когда вдалеке показывалась фигура женщины, я думал, что это Нанина несет мне ответ. Я прошел по всей улице де Антон, не встретив даже посыльного. Миновал Пале Рояль и направился в ресторан Вери. Аннотация. Ресторан Вери считался одним из лучших в Париже. Его меню включало 10 супов, 2 десятка рыбных блюд и 1,5 десятка мясных закусок. Конец аннотации. Официант, пытаясь накормить меня, приносил блюдо за блюдом по своему выбору, но я все равно ничего не ел. Помимо воли, я не сводил глаз со стенных часов. Я вернулся домой в полной уверенности, что найду письмо от Маргариты. Швейцару ничего не приносили, последняя надежда была на Жозефа, но после моего ухода никто не появлялся. Если бы Маргарита хотела мне ответить, она бы уже давно это сделала. Тогда я стал жалеть о том, что написал письмо в таких выражениях. Я должен был вообще промолчать, это возбудило бы ее беспокойство, ведь если бы я не пришел на свидание накануне, она бы поинтересовалась причиной моего отсутствия. И вот тогда-то я и мог бы ей все высказать. Таким образом, ей ничего бы не оставалось, как оправдываться, а именно этого мне больше всего и хотелось. Я уже чувствовал, что поверил бы любым ее объяснениям, и лучше принять выдумку, чем больше не увидеть ее. Наконец, я убедил себя, что она сама придет ко мне, но часы шли, а ее все не было. Решительно, Маргарита не была похожа на обычных женщин, ведь очень немногие из них, получив подобное письмо, ничего бы на него не ответили. В 5 часов я побежал на Елисейские поля. Если встречу ее, прикидывал я, то приму независимый вид, и она решит, что я о ней больше не думаю. На углу улицы Риволи я увидел, как она проехала мимо в своей карете. Все произошло так неожиданно, что я побледнел. Не знаю, заметила ли она это, но я был настолько взволнован, что рассмотрел только ее карету. Я не стал продолжать прогулку по Елисейским полям. Я разглядывал театральные афиши, потому что оставался еще этот шанс увидеть ее. В Пале Рояль давали премьеру. Маргарита наверняка не могла ее пропустить. В 7 часов я уже сидел в театре. Все ложи заполнились, но Маргариты не было. Тогда я ушел оттуда и стал по очереди обходить все театры, где она чаще всего бывала. Водевиль, Варьете, Опера Комик. Ее не было ни в одном из них. То ли мое письмо так расстроило ее, что ей не захотелось идти в театр, то ли она боялась встретиться со мной и старалась избежать объяснения. Вот так подзуживало меня собственное тщеславие, когда я столкнулся с Гастоном, который спросил, откуда я иду. «Из Пале Рояль. А я из оперы», — сказал он. «И даже думал, что увижу тебя там. Почему?» «Потому что там была Маргарита». «А, она была там?» «Да». «Одна?» «Нет, с приятельницей». «И только?» Граф ДГ заглянул на минутку к ней в ложу, но она уехала с герцогом. «Я все время думал, что вы вот-вот появитесь. Соседнее кресло оставалось пустым весь вечер. Я был уверен, что вы его купили». «Но почему я обязательно должен быть там, где Маргарита?» «Черт побери, потому что вы ее любовник. «А кто вам это сказал?» «Прюданс. Я встретил ее вчера. Поздравляю, мой дорогой. Красивая любовница. Всякий позавидует. Берегите ее. Это честь для любого молодого человека». Из этого простого рассуждения Гастона мне вдруг стало ясно, насколько нелепо выглядит моя обидчивость. Если бы я встретил его вчера, и он сказал подобное, я бы наверняка не написал утром это дурацкое письмо. Я уже был готов отправиться к Прюданс и послать к Маргарите с сообщением, что мне нужно с ней поговорить. Но боялся, что, желая отомстить мне, она ответит, что не может меня принять. И тогда я вернулся домой, снова пройдя по улице де Антон. Я еще раз спросил швейцара, нет ли для меня письма. Ничего. Скорее всего, она желала посмотреть, не совершу ли я какой-то очередной демарш. Возможно, потребую назад свое письмо, сказал я себе, ложась спать. Но увидев, что я ей не написал, она напишет мне завтра. В тот вечер я особенно раскаивался в содеянном. Я был один дома, не мог заснуть. Меня терзали ревность и беспокойство. Не вмешайся я в естественный ход событий, то был бы в это время около Маргариты, слушал бы нежные слова, которые мне довелось услышать всего дважды. Теперь, когда я остался в одиночестве, они терзали меня. Самое ужасное в моем положении, что, как ни размышляй, я понимал, что не прав. Ведь все свидетельствовало о том, что Маргарита любит меня. Прежде всего, ее план провести лето со мной вдвоем в деревне, затем эта уверенность в том, что ничто не вынуждало ее стать моей любовницей, ведь моего состояния недостаточно не только для ее нужд, но даже для ее мелких прихотей. Значит, ею руководила только надежда найти во мне искреннюю привязанность, дававшую ей возможность отдохнуть от продажной любви, среди которой она жила. А я, уже на второй день нашей связи, разрушил эту надежду и за любовь, которую принимал от нее две ночи, заплатил дерзкой насмешкой. Мой поступок был не просто глупым, он был бестактным. Я даже не платил этой женщине, так какое у меня было право осуждать ее образ жизни? Разве исчезнув после двух проведенных вместе дней, я не выглядел так, будто паразитирую на любви и боюсь, что мне вот-вот выставят счет? Именно так. Я был знаком с Маргаритой 36 часов, был ее любовником 24 и еще смел на что-то претендовать. Вместо того, чтобы радоваться тому, чем она делится со мной, я желал владеть всем целиком и вынудить ее одним махом порвать связи из ее прошлого, которые обеспечивали ее будущее. Чем я мог ее попрекнуть? Ничем. Она написала мне, что нездорова, хотя могла безжалостно сказать, с отвратительной прямотой, присущей некоторым женщинам, что должна принять любовника. И вместо того, чтобы поверить ее письму, вместо того, чтобы отправиться фланировать по любой парижской улице, кроме улицы де Антон, вместо того, чтобы провести вечер с друзьями и явиться на следующий день в указанный ей час, я устроил из себя отелло, шпионил и надеялся наказать ее тем, что больше не увижу ее». Напротив, она должна была возликовать, счесть меня непроходимым глупцом, а ее молчание свидетельствовало не о злости, оно выражало презрение. Теперь я должен был сделать Маргарите подарок, который не оставлял бы никаких сомнений относительно моего великодушия и позволил бы мне, обращаясь с ней как с содержанкой, считать, что мы квиты. Но я боялся оскорбить ее одним только намеком на продажность, если уж не ее любовь ко мне, то, по крайней мере, мою любовь к ней. И поскольку эта любовь была такой чистой, она не допускала дележа, и даже самый прекрасный подарок не мог оплатить полученное счастье, сколь бы недолгим оно ни было. Вот что я твердил себе той ночью и в любую минуту был готов сказать все это Маргарите. Когда рассвело, я еще не сомкнул глаз, меня лихорадило. Маргарита не выходила у меня из головы. Как вы понимаете, нужно было на что-то решиться и покончить либо с этой историей, либо с моими сомнениями, если Маргарита все-таки согласится принять меня. Но, как вы знаете, окончательные решения вечно откладываются на потом. Я не мог оставаться дома и не осмеливался пойти к Маргарите, поэтому нашел способ приблизиться к ней, и если бы он оказался успешным, мое самолюбие могло бы приписать его воле случая. Было 9 утра. Я побежал к Прюданс, которая спросила меня, чем она обязана такому раннему визиту. Я не осмелился честно сказать ей, что привело меня сюда. Я ответил, что вышел из дома рано, чтобы занять место в дилижансе, идущем в С. где жил мой отец. «Везет же вам», — сказала она. «У вас хватает духа уехать из Парижа в такую прекрасную погоду». Я посмотрел на Прюданс, пытаясь понять, не смеется ли она надо мной. Но ее лицо оставалось серьезным. «Вы зайдете попрощаться с Маргаритой?» — продолжала она по-прежнему серьезно. «Нет». «И правильно». «Вам кажется?» «Конечно. Если вы с ней порвали, зачем снова видеться?» «Значит, вы знаете, что мы порвали?» «Она показала мне письмо». «И что она вам сказала?» «Она сказала мне: дорогая моя Прюданс, ваш протеже не слишком вежлив. Можно так думать, но писать такое нельзя». «А каким тоном она это сказала?» Она рассмеялась и добавила: «Он дважды у меня ужинал и даже не нанес положенный по этикету визит признательности». Так вот, какой эффект произвели мое письмо и моя ревность. Я чувствовал себя жестоко униженным в своем любовном тщеславии. «А что она делала вчера вечером?» «Ходила в оперу». «Знаю, а потом?» «Ужинала дома». «Одна?» «С графом ДГ, кажется». Итак, наш разрыв никак не повлиял на привычки Маргариты. Именно в таких ситуациях некоторые советуют перестать думать о женщине, которая вас не любит. «Ну что ж, очень рад, что Маргариту не огорчил мой поступок», — ответил я, улыбаясь через силу. «Она совершенно права. Вы поступили так, как должны были поступить, причем рассудили намного разумнее, чем она. Ведь эта девушка любила вас, только о вас и говорила, и была даже способна пойти ради вас на безумство». «Почему же она мне не ответила, если любит меня?» «Потому что поняла, что ошиблась, полюбив вас. К тому же женщины порой позволяют, чтобы обманывали их любовь, но не допустят, чтобы оскорбляли их самолюбие. А ведь именно самолюбие страдает, если любовник бросает вас через 2 дня, и неважно, как он объясняет свой уход. Я хорошо знаю Маргариту. Она скорее умерла бы, чем ответила бы вам». «Что же мне тогда делать?» «Ничего. Она вас забудет, и вам не в чем будет друг друга упрекнуть». «А если я напишу ей и попрошу прощения?» «Не вздумайте. Она может вас простить». Я чуть было не бросился на шею Прюданс. 1/4 часа спустя я уже был дома и писал Маргарите. Один человек страшно корит себя за написанное им вчера письмо, и если вы его не простите, завтра покинет Париж, но прежде хотел бы знать, в котором 1 часу он мог бы упасть к вашим ногам и выразить свое полное раскаяние. Когда вы будете одна? Ведь хорошо известно, что покаяние нужно приносить без свидетелей. Сложив этот своеобразный мадригал в прозе, я отправил его с Жозефом, который отдал его прямо в руки Маргарите, а та сказала ему, что ответит позже. Я выходил из дома совсем ненадолго, только поужинать, но в 11 вечера ответа все еще не было. Тогда я решил, что пора покончить с переживаниями и отбыть на следующий день. Приняв это решение, я уверил себя, что даже если лягу, заснуть мне не удастся, и принялся собирать чемоданы. Конец 14 главы. Глава 15. Мы с Жозефом уже около часа занимались подготовкой к отъезду, когда в дверь громко позвонили. «Открывать?» – спросил Жозеф. «Открывайте», – ответил я, недоумевая, кто мог явиться ко мне в столь поздний час, не веря, что это может быть Маргарита. «Сударь», – сказал Жозеф, возвращаясь, – «к вам 2 дамы». «Арман, это мы», – крикнул чей-то голос, и я узнал Прюданс. Я вышел из спальни. Прюданс, стоя, разглядывала какие-то диковинки в моей гостиной. Маргарита, присев на диван, о чем-то думала. Я бросился к ней, встал на колени, сжал ее руку и взмолился: «Простите меня!» Она поцеловала меня в лоб и сказала: «Я вас прощаю уже в 3-й раз. Я завтра собирался уехать. Как мой визит может повлиять на ваше решение? Я пришла не за тем, чтобы помешать вам уехать из Парижа. Просто днем у меня не было времени ответить вам, и я не хотела, чтобы вы думали, что я на вас обижена». Прюданс возражала против того, чтобы я шла. Она говорила, что я могу вам помешать. «Вы помешать мне? Маргарита, каким образом?» «Господи, ну, например, у вас могла бы быть дама», — ответила Прюданс. и ей бы не понравилось, что мы явились вдвоем. Маргарита тем временем внимательно вглядывалась в мое лицо. «Дорогая моя Прюданс», — ответил я, — «вы сами не понимаете, что говорите». «Какая милая у вас квартирка», — заметила в ответ Прюданс. «А можно взглянуть на спальню?» «Конечно». Она прошла в мою спальню не столько, чтобы посмотреть ее, сколько стремясь загладить сказанную ею глупость, оставив нас с Маргаритой наедине. «Зачем вы привели Прюданс?» — сказал я ей тогда. «Потому что мы были вместе на спектакле, и мне нужен провожатый, когда я буду возвращаться от вас домой. А разве я не в счет?» «Разумеется, но помимо того, что мне не хотелось вас беспокоить, я была уверена, что когда мы окажемся у моей двери, вы попросите разрешения подняться ко мне, а поскольку разрешить я не смогу, то не хотела, чтобы вы ушли, получив право укорять меня отказом». «А почему вы не смогли бы меня принять?» «Потому что за мной неотступно следят, и малейшее подозрение может очень сильно повредить мне. И это единственная причина. Если бы была другая, я назвала бы ее. У нас теперь нет секретов друг от друга». «Послушайте, Маргарита, давайте я спрошу без обиняков. Ответьте мне честно, любите ли вы меня хоть чуть-чуть?» «Очень сильно. Тогда почему вы меня обманули?» «Друг мой, если бы я была герцогиней такой-то или такой-то, если бы имела 200 тысяч ливров дохода, была бы вашей любовницей и при этом имела еще одного любовника, у вас было бы право спросить меня, почему я вас обманываю. Но я мадмуазель Маргарита Готье, у меня долгов на 40 тысяч франков. Никакого состояния, в год я трачу 100 тысяч франков. Поэтому ваш вопрос абсолютно праздный и не предполагает ответа». «Вы правы», — сказал я, положив голову на колени Маргарите. «Но я люблю вас как безумный». «Хорошо, друг мой. Нужно было любить меня чуть меньше или понимать чуть лучше. Ваше письмо меня очень огорчило. Будь я свободна, я не стала бы принимать графа позавчера, или, приняв его, я бы пришла просить у вас прощения. Как вы у меня только что, и не имела бы в будущем никого, кроме вас. В какой-то момент мне показалось, что это счастье мне может быть доступно целых полгода. Вы этого не захотели. Вам требовалось узнать, каким способом я его обеспечу. Господи боже мой, этот способ несложно угадать. И используя его, я принесла бы гораздо большую жертву, чем вы полагаете. Я могла бы сказать вам, мне нужны 20 тысяч франков. Вы влюблены в меня, и вы бы их раздобыли, правда, я рисковала бы тем, что позднее вы бы меня ими попрекнули. Я предпочла не быть вам обязанной, а вы не оценили моей деликатности, потому что это действительно деликатность. Пока такие, как я, еще не очерствели душой, мы говорим и поступаем так импульсивно, действуем так порывисто и благородно, как не умеют другие женщины. Так вот, я повторяю, способ, который придумала Маргарита Готье, чтобы оплатить свои долги, не требуя от вас денег, был проявлением деликатности с ее стороны, и вы должны были молча им воспользоваться. Если бы мы познакомились только сегодня, вы были бы весьма счастливы тем, что я пообещала бы вам и не стали бы спрашивать, чем я занималась третьего дня. Иногда нам приходится удовлетворять душу, истязая тело, и мы еще сильнее страдаем, если потом нас постигает разочарование. Я слушал и смотрел на Маргариту с восхищением, думая о том, что это чудесное создание, которому прежде я мечтал целовать ноги, согласилась допустить меня в свои мысли, отвести мне какую-то роль в своей жизни, а я при этом еще недоволен полученным. Я спрашивал себя, есть ли границы у мужского желания, когда, получив мгновенное удовлетворение, как это было со мной, оно претендует на большее. «Что правда, то правда», — продолжала она. «Мы живем по воле случая, мы взбалмошны и любим, кого нам заблагорассудится. Меняем свои увлечения. Некоторые разоряются, так ничего от нас и не добившись, а другие получают все за букет цветов. Сердце наше непостоянно, это единственное, чем оно развлекается, и единственное, что оправдывает его. Я отдалась тебе быстрее, чем кому бы то ни было, клянусь. И знаешь почему? Потому что, увидев, как я кашляю кровью, ты взял меня за руку, ты заплакал, ты единственный захотел пожалеть меня. То, что я скажу тебе, это безумие. Когда-то у меня была собачка, которая грустно смотрела на меня, когда я кашляла. Это единственное существо, которое я любила. Когда она умерла, я страдала сильнее, чем когда умерла моя мать. Правда, та била меня все мои 12 лет до своей смерти. Так вот, я полюбила тебя сразу же, так же, как мою собачку. Если бы мужчины знали, чего можно добиться одной единственной слезой, их любили бы больше, а мы бы реже разоряли их. Твое письмо выдало тебя, оно открыло, что тебе не хватает душевного понимания. Ни один твой поступок не мог бы так отравить мою любовь к тебе, как это письмо. Конечно, в тебе говорила дерзкая и насмешливая ревность. Мне уже сделалось грустно, когда я получила это письмо. Я надеялась увидеть тебя в полдень, позавтракать вместе, забыть в твоем присутствии неотвязно преследующую меня мысль, с которой до знакомства с тобой я легко свыклась. К тому же, продолжала Маргарита, ты был единственным человеком, при ком я сразу же это почувствовала. Я могла, не стесняясь, говорить то, что думаю. Все, кто окружает таких девушек, как я, внимательно прислушиваются к каждому нашему слову, обращают себе на пользу самые незначительные наши действия. Конечно же, у нас нет друзей. У нас есть эгоистичные любовники, которые тратят свое состояние не на нас, как утверждают они, а на удовлетворение собственного тщеславия. Им нужно, чтобы мы радовались, когда они веселятся, были здоровы, когда им хочется ужинать. Ни во что не верили, как они сами. Нам запрещено жить сердцем, иначе мы сделаемся всеобщим посмешищем и нам перестанут платить. Мы больше не принадлежим себе. Мы не люди, мы вещи. Мы на первом месте, когда речь идет о самолюбии мужчин, и на последнем, когда говорят об уважении. У нас есть подруги, такие как Прюданс. Женщины, которые прежде были содержанками, еще имеют склонность к роскоши, но не могут больше ее себе позволить. Тогда они набиваются нам в друзья, а вернее сказать, в сотрапезницы. Их дружба граничит с рабской преданностью, но никогда не бывает бескорыстной. Не ждите от них полезного совета. Им не важно, что нам приходится иметь десяток лишних любовников, если им от этого перепадает платье или браслет, или время от времени они выезжают на прогулку в нашей карете или смотрят спектакли из нашей ложи. Они забирают наши вчерашние букеты и берут поносить кашемировые шали. Они никогда не окажут нам услуги, даже самой незначительной, если не получат взамен вдвое больше, чем она того стоит. Ты сам это видел в тот вечер, когда Прюданс принесла мне 6000 франков, которые я попросил ее взять для меня у герцога. Она тут же взяла в долг 500, которые никогда не вернет, или же расплатится шляпами, которые так и останутся лежать в картонках. Мы не можем надеяться, вернее, я раньше не могла, поскольку иногда хандрила, а чаще не домогала, надеяться на простое счастье. Найти мужчину такого высокого полета, который не станет спрашивать отчета о моей жизни и будет моим любовником, скорее в духовном, а не плотском смысле слова. И вот я нашла такого человека, герцога. Но он уже стар, а старость не способна ни поддержать, ни утешить. Я надеялась, что смогу смириться с той жизнью, которую он мне создал. Но что поделать? Я изнывала от скуки. А не все ли равно, как уничтожить себя? Сгореть в огне или отравиться угарным газом? И вот я встретила тебя, молодого, пылкого, счастливого, и попыталась воспринимать тебя как человека, которому взывала из своего многолюдного одиночества. Мне нравился в тебе не тот, кем ты был, а тот, каким ты должен был стать. Но эта роль тебе не подошла. Ты отверг ее, как недостойную тебя. Ты оказался самым заурядным любовником. Хорошо, тогда поступай, как остальные, плати мне и забудем об этом. Маргарита утомила эта долгая исповедь. Она откинулась на спинку канапе и, чтобы подавить легкий кашель, поднесла платок ко рту, потом вытерла глаза. «Прости, прости», — бормотал я. «Я понимал все это, но хотел услышать из твоих уст, моя обожаемая Маргарита. Забудем все, будем помнить только одно. Мы созданы один для другого, мы молоды и любим друг друга». «Маргарита, делай со мной все, что пожелаешь. Я твой раб, твой верный пес, но во имя неба. Порви мое письмо и не дай мне уехать завтра, я этого не вынесу». Маргарита извлекла мое письмо из-за лифа своего платья и, возвращая его, произнесла с невыразимо нежной улыбкой. «Вот оно, я принесла его тебе». Я разорвал письмо и со слезами поцеловал руку, вернувшую его мне. В эту минуту появилась Прюданс. «Послушайте, Прюданс, вы знаете, о чем он меня просит?» — спросила Маргарита. «Простить его». «Вот именно. И вы простите?» «Придется, но это еще не все. «А что еще? Он хочет пойти с нами ужинать. И вы разрешите? А что вы думаете на этот счет? Я думаю, что вы оба как дети и оба неразумные. А еще я думаю, что ужасно проголодалась и что чем быстрее вы помиритесь, тем быстрее мы поужинаем». «Пошли», — сказала Маргарита. «Мы поместимся втроем в моей карете». «Послушайте», — добавила она, повернувшись ко мне. «Нанина уже спит. Вы сами откроете дверь, возьмете мой ключ и постарайтесь больше не терять его». Я чуть не задушил Маргариту в своих объятиях. В этот момент вошел Жозеф. «Сударь», — сказал он, весьма довольный собой, — «чемоданы готовы». «Все?» «Да, сударь». «Хорошо, разбери их, я никуда не еду». Па-па-па-па-па-па-па-пам. Конец 15 главы. Здравствуйте! Глава 16. «Я мог бы, — сказал мне Арман, — изложить вам в нескольких словах, как начиналась эта связь. Но мне хотелось, чтобы вы проследили очередность событий, поняли, как мы пришли к тому, что я принял все требования Маргариты, а она осознала, что может жить только со мной. На следующий день после ее визита я послал ей Манон Леско. Поскольку я ни в чем не мог изменить жизнь своей возлюбленной, то с этого момента стал менять свою. Прежде всего мне хотелось, чтобы у меня не оставалось времени на размышления о той роли, на которую я согласился, поскольку, вопреки моему желанию, иногда меня охватывала сильная грусть. Кроме того, моя доселе размеренная жизнь внезапно стала шумной и беспорядочной. Не подумайте, что любовь содержанки, пусть даже бескорыстная, обходится бесплатно. Что может быть дороже ее бесчисленных прихотей? Цветы, ложи, ужины, поездки на природу. Все то, в чем никогда нельзя отказать любовнице. Как я уже говорил, у меня нет состояния. Мой отец и по сей день служит генеральным сборщиком налогом в С. Он пользуется репутацией порядочного человека, и благодаря этому ему удалось собрать деньги для залога, необходимого при вступлении в должность, которая приносит ему 40 тысяч франков в год. За 10 лет службы он сумел выплатить сумму залога и стал откладывать деньги на приданное моей сестре. Мой отец самый достойный из людей. Моя мать оставила после своей смерти 6 тысяч франков ренты, и, получив свою должность, отец в тот же день поделил годовую ренту покойной жены между мной и сестрой. Когда мне исполнился 21 год, он добавил к моей доле годовую пенсию в 5 тысяч франков, уверив меня, что, имея на руках 8 тысяч, я буду безбедно жить в Париже, если к тому же смогу добиться успеха либо на поприще юриспруденции, либо медицины. Итак, я приехал в Париж, начал изучать право, стал адвокатом и, как многие молодые люди, положил диплом в ящик, потихоньку предаваясь вольготной парижской жизни. Тратил я немного, но тем не менее за 8 месяцев исчерпал весь свой годовой лимит. Провел 4 летних месяца у отца, что в итоге принесло мне 12 тысяч и репутацию примерного сына. Впрочем, у меня не было никаких долгов. Так обстояли мои финансовые дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что помимо моей воли расходы увеличились. Маргарита по натуре была капризной и относилась к той категории женщин, которые никогда не считают расточительством тысячи развлечений, из которых состоит жизнь. В итоге, желая проводить со мной как можно больше времени, она писала утром, что хочет, чтобы мы пообедали, но не дома, а в каком-нибудь ресторане, либо в Париже, либо за городом. Я заезжал за ней, мы обедали, шли в театр, часто вместе ужинали, и за вечер у меня уходило 4 или 5 луидеров, что составляло 2500 или 3000 франков в месяц. В итоге доход, рассчитанный на год, исчезал за 3,5 месяца, ставя меня перед выбором, то ли влезть в долги, то ли бросить Маргариту. Впрочем, я был готов на все, кроме последнего. Простите меня за то, что я посвящаю вас во все эти подробности, но вы убедитесь, что именно они стали причиной последующего хода событий. Я рассказываю вам правдивую, незамысловатую историю, стараясь передать все безыскусные мелочи и простоту развития сюжета. Тогда я понял, что нет такой силы на свете, которая заставила бы меня забыть мою возлюбленную, и потому мне нужно было найти способ оплачивать расходы, в которые она меня вовлекает. Но помимо этого, любовь настолько переполняла меня, что даже минуты, проведенные вдали от Маргариты, тянулись для меня бесконечно, и я почувствовал необходимость убивать это время, пылко отдаваясь какому-то занятию, чтобы это время пролетало незаметно. Я начал с того, что позаимствовал из своего капитала 5 или 6 тысяч франков, пристрастился к игре, поскольку с тех пор, как закрыли игорные дома, в Париже играют на каждом углу. Прежде достаточно было зайти к Фраскати, и был шанс сделать там целое состояние. Играли на деньги, и если проигрывали, то утешались тем, что можно будет отыграться. Аннотация. Заведение Фраскати на улице Ришелье, парижский особняк, представлял собой одновременно и горный дом, и ресторан. Конец аннотации. Теперь же, за исключением определенных кругов, где к платежам относятся со всей суровостью, если выигрываешь значительную сумму, то можно почти не сомневаться в том, что ты ее так и не увидишь. И легко понять почему. Играют главным образом молодые люди с большими запросами, но небольшим состоянием, чтобы поддерживать тот образ жизни, который они ведут. Так вот, они играют, и тогда, само собой разумеется, что тот, кто проигрывает, оплачивает лошадей и любовниц тому, кто выиграл, а это крайне неприятно. Долги растут, отношения, завязавшиеся за зеленым сукном, заканчиваются ссорами, в которых всегда немного страдает честь и жизнь. Если ты порядочный человек, тебя могут разорить сверхпорядочные молодые люди, единственный недостаток которых – отсутствие 200 тысяч годового дохода. Нет нужды рассказывать вам о тех, кто мошенничает в игре, в один прекрасный день узнаешь об их вынужденном исчезновении и запоздалом приговоре. Итак, я бросился в эту напряженную, шумную, бурлящую жизнь, даже упоминание о которой раньше пугало меня, но теперь она стала неизбежным приложением моей любви к Маргарите. Что мне оставалось? Если я не проводил ночь на улице де Антон, а пребывал в одиночестве дома, то не мог сомкнуть глаз. Ревность не давала заснуть, сжигая рассудок и отравляя кровь. Игра же, напротив, переносила охватившее меня лихорадочное возбуждение на новую страсть, овладевавшую мною помимо воли. Оно не отпускало меня вплоть до того часа, когда я должен был отправляться к любовнице. Именно тогда я мог осознать силу своей любви. Неважно, выигрывал я или проигрывал, я непременно вставал из-за карточного стола, сострадая тем, кого покидал, поскольку, в отличие от меня, им не дано было испытать такое счастье. Для большинства людей игра – это необходимость, для меня она служила лекарством. Если бы я исцелился от любви к Маргарите, я бы исцелился и от игры. Впрочем, даже за карточным столом мне удавалось сохранять хладнокровие. Я проигрывал только то, что мог вернуть, а выигрывал то, что мог сразу же потерять. В остальном же удача была ко мне благосклонна. Я не влезал в долги, а когда не играл, то тратил втрое больше. Трудно было отказаться от жизни, позволявшей мне безо всякого ущерба удовлетворять тысячи прихотей Маргариты. Она же любила меня по-прежнему и даже немного сильнее. Как я вам уже говорил, сначала меня принимали дома только с полуночи до 6 утра. Потом время от времени стали приглашать в ложу. Затем изредка она ходила со мной обедать. Как-то я ушел от нее только в 8 утра, а однажды даже задержался до полудня. В остальном же удача была ко мне благосклонна. Я не влезал в долги, а когда не играл, то тратил втрое больше. Трудно было отказаться от жизни, позволявшей мне безо всякого ущерба удовлетворять тысячи прихотей Маргариты. Она же любила меня по-прежнему и даже немного сильнее. Как я вам уже говорил, сначала меня принимали дома только с полуночи до 6 утра. Потом время от времени стали приглашать в ложу, затем изредка она ходила со мной обедать. Как-то я ушел от нее только в 8 утра, а однажды даже задержался до полудня. Нравственной метаморфозе Маргариты предшествовала метаморфоза физическая. Исцеление Маргариты стало моей целью, и бедняжка полностью подчинилась мне, желая таким образом выразить свою благодарность. Достаточно плавно и легко мне удалось отучить ее от старых привычек. Мой доктор, с которым я советовался, сказал, что только отдых и покой могут сохранить ей здоровье, поэтому я заменил ужин и ночные бдения разумным режимом и регулярным сном. Вопреки опасениям, Маргарита приспособилась к новому существованию, благодатные результаты которого не замедлили сказаться. Она стала проводить некоторые вечера дома или при хорошей погоде закутывалась в кашемировую шаль и накидку, и мы, как дети, шли пешком, чтобы затеряться в темных аллеях Елисейских полей. Аннотация. С 1838 года, в эпоху градостроительных преобразований барона Османа под руководством архитектора Хитерфа, на Елисейских полях началось устройство садов, которые с конца XVIII века почти не изменились. По обе стороны бульвара Хитерф построил несколько изящных павильонов, но все же и нынче до самой клумбы площади Рон-Пуэн-Елисейские поля остаются садом, и лишь кое-где через деревья видны шикарные особняки. Конец аннотации. Она возвращалась усталая, ела легкий ужин, немного музицировала или читала и рано ложилась спать. То, чего прежде она никогда не делала. Кашель, при звуках которого я чувствовал, как разрывается моя грудь, почти полностью прошел. Через полтора месяца граф был полностью забыт и принесен в жертву. Только из-за герцога мне иногда приходилось скрывать нашу связь с Маргаритой. Но часто, когда я бывал у нее, его отсылали под предлогом, что мадам спит и не велела ее будить. Поскольку Маргарита привыкла к моему присутствию и даже нуждалась в нем, я забросил игру в тот самый момент, когда так бы поступил и опытный игрок. Подведя итоги, после всех выигрышей я мог распоряжаться десятком тысяч франков, казавшимся мне неисчерпаемым богатством. Пришла пора, когда я обыкновенно навещал отца и сестру, но я не уезжал, хотя часто получал письма от обоих, в которых они умоляли меня приехать. Каждый раз я старался убедительно ответить им, без конца повторяя, что здоров и в деньгах не нуждаюсь, что, как я полагал, должно было успокоить отца, несмотря на то, что я постоянно откладывал свой приезд к ним. В это самое время Маргарита как-то проснулась от яркого солнца, встала с постели и спросила меня, не хочу ли я отвезти ее на весь день за город. Мы послали за Прюданс и поехали втроем. Маргарита велела Нанине передать герцогу, что ей захотелось воспользоваться прекрасной погодой, и она поехала в деревню вместе с мадам Дювернуа. Помимо того, что присутствие мадам было необходимо для успокоения старого герцога, Прюданс еще принадлежала к тому роду женщин, которые, казалось, были нарочно созданы для подобных загородных прогулок. Ее неиссякаемое жизнелюбие и неуемный аппетит не позволяли ни секунды скучать тем, кого она сопровождала, и прекрасно сочетались с ее умением заказать яйца, вишни, молоко, жареного кролика, короче, все то, из чего состоит традиционный завтрак в окрестностях Парижа. Оставалось только решить, куда направиться, и снова Прюданс вывела нас из нерешительности. «Хотите увидеть настоящую деревню?» «Да». Тогда поедем в Бужеваль, в кабачок на рассвете вдовы Арно. Арман, пойдите за экипажем. Аннотация. В 19 веке это была живописная деревня в 3 километрах от Мальмезона. Дюма отец бывал там у Виарда и Тургенева. Дюма сын познакомился там с Мари Дюплесси и написал роман «Дама с камелиями». Конец аннотации. Полтора часа спустя мы уже были у вдовы Арно. Возможно, вы знаете это заведение, гостиницу по будням, ресторанчик по выходным. Из сада, расположенного на пригорке, открывается изумительный вид. Слева линию горизонта закрывает акведук Марли, справа – бесконечные холмы. Почти неподвижная река, как огромная муаровая лента, протекает между равниной Габийон и островом Круасси, под несмолкаемую колыбельную шелестящих высоких тополей и перешептывающихся ив. В глубине пейзажа, в широких лучах солнца поднимаются белые домики с красными крышами и фабрики, которые издали терять свой строгий деловой вид, дополняя дивный пейзаж. А на дальнем плане окутанный дымкой Париж. Как и говорила Прюданс, это была настоящая деревня. Ну и стоит признать, завтрак тоже был настоящим. Я говорю это не из благодарности за счастье, которым обязан Бужевалю, несмотря на его нелепое имя. Это одно из самых красивых мест, которые только можно вообразить. Аннотация. Бужеваль – свечная долина, от французского «боджи» – свечка и «вол» – долина. Конец аннотации. Я много путешествовал, видел и более красивые, но не такие очаровательные, как эта деревенька, удачно расположенная у подножия закрывавшего ее холма. Мадам Арно предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью отозвались. Природа всегда ассоциировалась с любовью, и это правильно. Нет лучшего обрамления для любимой женщины, чем синее небо, благоухание трав, цветы, легкий ветерок, сияющее уединение полей и лесов. Как бы сильно вы не любили женщину, как бы не доверяли ей, какие бы планы ни строили на будущее, если вы были влюблены, по-настоящему влюблены, вы должны были испытать это желание, спрятать от внешнего мира создание, с которым хотели бы полностью слиться. Кажется, что от соприкосновения с другими мужчинами и предметами даже самая равнодушная к своему окружению женщина, когда ее любят, теряет свое благоухание и свою ценность. Я это ощущал гораздо острее, чем другие. Моя любовь была совсем иной. Я был влюблен так же сильно, как может быть влюблен самый заурядный человек, но влюблен в Маргариту Готье. А это означало, что в Париже на каждом шагу я рисковал столкнуться с мужчиной, который уже побывал в числе ее любовников или мог стать им завтра. Тогда как в деревне, среди людей, которых мы никогда не знали и которым были безразличны, на природе, расцветшей весной, этим ежегодным прощением вдали от городского шума, я мог спрятать свою любовь и любить без боязни и стеснения. Куртизанка мало-помалу исчезла. Возле меня была молодая красивая женщина по имени Маргарита, которую я любил. Прошлое потеряло свои очертания, будущее представлялось безоблачным. Солнце освещало мою подругу как целомудреннейшую из невест. Мы вдвоем прогуливались в этих очаровательных местах, которые, казалось, были специально созданы, чтобы декламировать стихи Ламартина или напевать мелодии Скюдо. Аннотация. Скюдо-Поль. 1806-1864. Французский музыкальный критик и композитор. По национальности итальянец. Пел на оперной сцене, писал романсы. Конец аннотации. Маргарита была в белом платье, она клала голову мне на плечо, повторяла мне вечером под усыпанным звездами небом те слова, которые шептала накануне, а мир вдали продолжал жить своей жизнью, не омрачая своей тенью радостную картину нашей любви и юности. Я грезил под лучами жгучего солнца, пробивавшегося сквозь листву деревьев, растянувшись на траве островка, к которому мы приплыли. Я был свободен от всех человеческих пут, сдерживавших ранее мои мысли, и теперь позволял им течь, предаваясь встреченным на пути надеждам. Добавьте к этому, что с того места, где я находился, был виден очаровательный двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За ней, перед домом, зеленая, словно бархатная лужайка, а позади дома небольшая роща, полная романтических уголков, где каждое утро следы тропинок, проложенных накануне, исчезают под свежим слоем мха. Вьющиеся цветы скрывали крыльцо этого пустынного дома, дотягиваясь до второго этажа. Едва взглянув на этот домик, я сказал себе, что он мой, настолько он походил на мои мечты. Я уже видел в нем нас с Маргаритой. Утром в рощице, затянувшей холм, вечером на лужайке, и спрашивал себя, могли бы земные создания быть столь же счастливы, как мы. «Какой очаровательный дом», — сказала мне Маргарита, проследив направление моего взгляда и, возможно, ход моих мыслей. «Где?» — спросила Прюданс. «Вон там», — и Маргарита указала пальцем на этот дом. «Ах, да чего чудесный», — ответила Прюданс. «Он вам нравится?» «Очень». «Хорошо. Попросите, чтобы герцог снял его для вас. Я уверена, он не откажет. Хотите, могу этим заняться». Маргарита посмотрела на меня, словно спрашивая, что я думаю на этот счет. Моя мечта, устремившаяся вслед последними словами Прюданс, так резко вернула меня к реальности, что я не сразу смог оправиться от этого шока. И впрямь замечательная мысль, пролепетал я, не понимая, что говорю. «Хорошо, тогда я это улажу», — сказала Маргарита, сжав мне руку и интерпретировав мои слова так, как хотелось ей. «Пойдем сейчас же и посмотрим, сдается ли он». Дом стоял пустой и сдавался за 2000 франков. «Вы будете счастливы здесь?» — спросила меня она. «Могу я быть уверенным, что окажусь в нем с вами?» «А для кого же еще я замурую себя здесь?» «Тогда, Маргарита, позвольте мне самому снять этот дом». «Вы что, с ума сошли? Это не только не нужно, но было бы даже неосмотрительно. Вы же знаете, что я имею право принимать подарки только от одного человека. Так позвольте это ему, большой ребенок, и не возражайте. И я смогу приезжать к вам, когда у меня выдадутся 2 свободных дня», — вставила Прюданс. Мы направились в Париж, продолжая обсуждать в пути принятое решение. Я так крепко обнимал Маргариту, что, уже выйдя из экипажа, перестал столь категорично воспринимать новый план моей возлюбленной. Конец 16 главы.